вчера на стартапе вторая половина не записалась на диктофон, было обидно. Так, добро пожаловать. Это в некотором смысле целое путешествие. Мое ожидание от программы заключается в том, что у вас в значительной степени изменится восприятие мира. При этом я заранее не знаю как. Объясню почему. У меня как раз нет задачи знать, как изменится ваше восприятие мира. У меня есть задача дать вам инструменты, чтобы вы изменили его так, как вам нравится. Так? А, проще говоря, чтобы вы могли жить в той вселенной, которая вас больше всего устраивает. NLP – это очень интересная, очень простая штука, которая связана с тем, что у вас сейчас, вокруг вас происходят какие-то события. Эти события происходят во внешнем мире. Что-то происходит с вами. Это тоже понятно. Но основная часть мыслей, эмоций, переживаний, действий связана не с самими событиями, а с тем, как вы их оцениваете. То есть, вот если оценить уровень воздействия фактов внешней среды, того, что происходит, то я бы оценил процентов максимум 10. Что убедительно доказывается уровнем и качеством жизни разных людей в одной и той же обстановке. Ну, например, очень интересно наблюдать за людьми на отдыхе или на выезде. А когда народ все вместе едут по болотам на джипах, так, то они все едут на джипах по болотам. Или сидят на пляже, или там, катаются на горных лыжах. Они все одинаковые. Ну, это поговорка, что в бане все одинаковые, да? То есть вот формально вот, все одинаковы. И вы понимаете, что нет ни одной причины, вот если там катаются два человека, один там менеджер ниже среднего звена, такой, не сильно успешный, а второй человек, который живет той жизнью, которую хочет, успешный, состоятельный и так далее. Вот когда они катаются на лыжах, их различить невозможно. Ну, то есть, можно как-то попробовать по деталям костюма, но они делают примерно одно и то же, они катаются одинаково. Более того, они могут кататься на джипах по болотам вместе в течение, там, скажем, 2 недель. И в принципе, что из этого следует? Что нет ни одного реального внешнего фактора, по которому вот этот менеджер ниже среднего звена не мог приехать обратно и жить так же, как живет его более успешный собрат. Но самое интересное, что они возвращаются и продолжают жить примерно той же самой жизнью. Понимаете, что удивительно? Но если взять человека, чуть-чуть вытащить его из реальной среды и посмотреть, что получится, то окажется, что в большинстве случаев вот если есть некая жизнь, то у каждого человека в голове есть некая колея, по которой все это дело движется. Да? И вот другого человека другая колея. Какая-нибудь вот такая. И где-нибудь вот здесь катание на горных лыжах. И вот здесь они оказались внезапным рядом, внезапно вместе. Интересно что? Что несмотря на то, что они здесь в одной и той же точке, один из них будет двигаться сюда, а второй сюда. В чем разница? Вот какие факторы на это влияют? И, соответственно, есть гипотеза о влиянии внешних факторов и внутренних факторов. Вот мой тезис заключается в том, что да, внешние факторы важны, но это процентов 10 максимум. Что да, внешние факторы в жизни случаются, это то, что происходит со всеми нами, но не они определяют ситуацию. Определяют то, как мы живем, и то, что происходит у нас в голове. Понятна мысль? И вот что бы мне хотелось относительно этого путешествия вместе с вами, в зависимости от того, сколько мы с вами будем работать. Пойдете вы на веб-блог, не пойдете. Соответственно, либо до конца сентября, либо чуть-чуть дальше. Я не знаю, какими будут вот эти ваши линии направлений. Но мне хотелось бы дать вам инструменты для того, чтобы вы могли их изменить, если хотите. Потому что главная особенность очень многих людей, с которыми доводится встречаться в окружающем мире, они не умеют это менять. Они знают, что нужно сделать, чтобы, может быть, иногда идти быстрее. Но они не умеют менять вот эту свою колею. Они иногда знают, куда пойти учиться, что сделать, вот, чтобы туда же идти быстрее, но не умеют перескакивать. Мне нравится совершенно другой подход в этом плане. Вот это хорошо, но долго. Самый удачный вариант – это вариант, когда вы внезапно оказываетесь где-нибудь вот здесь. Ну почему? Потому что захотелось. Вот это достаточно интересный вариант. То есть вот вы шли и пум, внезапно перепрыгнули сюда. Почему? Ну а почему бы и нет? Ну то есть, почему бы и не перепрыгнуть? И там лежит несколько очень важных секретных моментов, которые надо помнить. Первое, что если что-то может сделать один человек, то другой человек это может повторить. Если что-то умеет делать один человек, то другой человек может научиться это делать. Да? Вот это очень важный аспект. Что мы можем повторить результаты других людей. То есть, если мы будем делать то же самое, что они, мы получим то же самое, что они. К сожалению, в большинстве случаев это используется не во благо. В большинстве случаев мы делаем то же самое, что и все, и получаем то же самое, что и все. НЛП, идея НЛП базировалась совершенно на другом. Как делать то, что делают успешные люди с вашей точки зрения, и получать такие же результаты, как у них? Опять же, я не знаю, какой критерий успеха будет для вас. Это вам решать. Но если есть люди, которые делают то, что вам нравится, то как делать то же самое, что они, и получать те же самые результаты? Понятно, о чем речь? Причем без какой-то длительной, мучительной переработки. Вот не серии, а вот буду годы думать, как стать идеальным коммуникатором. Посмотрю, у кого это получается, посмотрю, как он это сделал, сделаю то же самое. И получу окей, ну не 100%, но хотя бы 70% результата. Да? Потому что обычно 70% результатов вашего образца оказывается настолько выше ожиданий, что прям уже круто. Да? То есть на 70% Брэнсон это круто. Поймите. Да? Вот, да, не на 100, но на 70%. А дальше вы еще можете кого-то выбрать, и еще, и дальше двигаться. Поэтому первый тезис, что если кто-то что-то сделал, другой человек может это повторить. Точка. Второе, что только вы и никто иной полностью отвечает за все события вашей внутренней жизни. Вот на этих двух тезисах строится НЛП. Это изучение совершенства. И то, как работает человеческий мозг. Потому что, да, вот это очень важный момент. Да, есть некоторые направления в такой прикладной психологии, бытовой, в которой это немножко вот теряется, это немножко утрачено. Что считается, что можно заполучить вообще абсолютно все, что угодно. В этом плане трансерфинг, конечно, совершенно клиничен. То есть вот если отправить запрос во Вселенную, то можно оказаться в том ее варианте, где вот все-все-все идеально так, как вы хотите. Это почти правда, за исключением двух вещей. Запрос вы отправляете не во Вселенную, а в собственное бессознательное, это раз. То есть не туда, а туда. Это, то есть, ну, значит, точно все, да наоборот. Это правда, но наоборот. Да? И второе, не все, что угодно, а только то, что касается внутренней реальности. А мы с вами научимся ее делить. Я просто забегая вперед, скажу сразу, что есть события во внешнем мире. Это то, что мы фиксируем нашими органами чувств. Есть интерпретация, этих событий. И есть оценка этих событий или этих интерпретаций. Получается очень забавно. Берем яблоко. Одно и то же яблоко. Мы его все как-то ощущаем, так? Как мы можем интерпретировать это яблоко? То есть человек дает кому-то... Ну, вот, смотри, картина передачи яблока. Как можем ее интерпретировать? А? Нет, это скорее вот сама картина. Это уже вот событие. А как мы ее интерпретировать можем? Что это? Что это? А? Проспорил яблоко. Первая интерпретация. Вторая. Подарили, угостили еще. Еще раз? Может быть, да. Отняли яблоко, да, еще. Продал, купил яблоко, да. Сцена искушения в райском саду, прям вот без проблем. Это одна и та же сцена передачи яблока. Понимаете, что интересно? То есть, если со сценой спорить бессмысленно, вот это мы никогда не будем подвергать сомнению. Да, мы будем считать, что у психически здоровых людей органы чувств выдают условно правильную информацию. Просто что мы с ней потом делаем, это отдельная история. Но мы будем считать, что этот поток считается достоверным. Мы не подвергаем сомнению существования реальности, как она работает. Вот. Не надо. Работает, не трогай, да, вот. Пусть работает. То есть события и факты существуют. А вот наши интерпретации и тем более оценка этих интерпретаций дают нам всю вариативность человеческого мира. То есть мы можем видеть, что это сцена в райском саду, и как мы можем оценивать это? Да, плохо или хорошо. Это может быть надежда на спасение, а может быть кара Господня. Понятно? Это одна и та же картинка. Так вот, тезис НЛП заключается в том, что качество вашей жизни будет зависеть вот от этих двух вещей. Как вы интерпретируете и оцениваете все то, что происходит. И только этим, точка. Потому что были люди, которые убедительно показывали, что даже самые страшные, субъективно страшные оцениваемые события можно интерпретировать и оценивать некоторым образом хорошо. Совершенно чудесный кейс, я не помню, правда, где я его слышал, я услышал в какой-то аудиокнижке, про мужика, который в Америке ехал на мотоцикле, разбился, был весь в ожогах и наполовину парализован. Но это не помешало ему стать крайне успешным бизнесменом, научиться летать на самолете. И вы удивитесь, он опять разбился. И вот эта вся вот история его жизни, это какая-то жесть просто. То есть это был человек с очень низкой толерантностью к риску, да? Он, ну вот реально, он не, ну, то есть как раз наоборот, он вообще игнорировал риск как таковой, да, и это привело его к закономерным последствиям, что он бился на всем, на чем можно, и, в общем, терял части тела по ходу жизни, но это факт, но у него были такие фреймы, которые позволили при этом ему прожить богатую, успешную, счастливую жизнь, потому что самый счастливый брак был, когда он уже был в инвалидном кресле после второй аварии на самолете, то есть. И поймите, то, что он в инвалидном кресле, никак ему не помешало вот эту жизнь счастливую и богатую прожить. Да. Можете объяснить еще, вот в чем интерпретация процесса? Это важно. Интерпретация всегда базируется на событиях. То есть интерпретация X значит Y. Мы будем про это подробно говорить. А оценка, она вообще с потолка взята. Ну, то есть вот как привыкли оценивать, так и оцениваем. Вы поймите, если человека поместить в состояние стресса, это вот самая-самая-самая-самая главная фишка вот в мире вообще. Если вас поместить в состояние стресса, вы выдадите не любую реакцию, а привычную реакцию. Одну привычную реакцию. Это очень легко. В стрессе человек всегда выдает одну привычную реакцию. Если он привык обижаться, он обижается. Привык радоваться, радоваться. Да? Привык напрягаться, будет напрягаться. Если он научится это отслеживать, то он может это изменить. И вот в этом и есть NLP. Вот и все. Это очень-очень просто. Понимаете? То есть интерпретация – это яблоко значит что, а оценка – вот это все мы оцениваем так-то. То есть она вообще никак не связана с реальностью, оценка. Хороший или плохой человек – вот это совершенно нерелевантное сообщение. Поэтому NLP базируется на двух простых мыслях. Первое. Если кто-то что-то сделал, вы можете это повторить. Ну вот, с этой оговоркой 10% внешних факторов. Ну понятно, что если кто-то прыгает на 5,5 метров, то вы не сможете этого делать, ну как бы вы этого не хотели. То есть даже если вы будете годы тренироваться, или там, ну вряд ли вы будете бегать так же, как эти спринтеры ямайцы. Потому что у них вот генетика такая. Они вот носители этого тела. Но при прочих равных, да, если один человек что-то сделал во внешнем мире, вы можете это повторить. Более того, на самом деле он это сделал, адаптировавшись к собственному телу. Вы можете найти другой путь, но все равно повторить результат. Да? То есть вы можете сделать гигантские такие пружины и на них прыгать на 5,5 метра. Это все равно будет повторением результата. То есть если один человек что-то сделал, другой может это повторить. Это первое. И второе, что то, как вы живете, качество жизни, вот вся эта жизнь, она базируется в основном на внутренних фреймах. То есть ваши результаты зависят от ваших установок, от вашего восприятия мира. Понятно? Если увязать их вместе, то получается, что вы, в принципе, можете добиться любых результатов, которые доступны людям на планете, если будете управлять тем, как это работает внутри. Понятно? Вот настолько просто. Вот для всего этого и нужны НЛП. Все остальное – это техники. Так? Вот если вы понимаете это, вы понимаете НЛП. В том виде, как он его создавал, Джон Гриндер. Он говорил, что НЛП – это две вещи. Это внимание и намерение. Да? Внимание и намерение. И все. Все остальное – следствие. Надо быть гением, чтобы понять эту фразу. Чтобы ее сконструировать, надо быть точно гением. Чтобы ее понять, надо стараться. Есть фразы, которые являются гениальными, которые, например, вот у меня есть моменты, когда я думаю, что я их понимаю. Потому что из этого разворачивается целый мир, из двух слов. Есть еще гениальная фраза совершенно Фрица Перлза, основателя гештальта, который говорит, что я – это я, ты – это ты. И я пришел в этот мир не для того, чтобы соответствовать моим, твоим ожиданиям, а ты не для того, чтобы соответствовать моим. И на этом строится коммуникация. Удивительно, что иногда мне кажется, я понимаю, о чем это и как это работает. Но только иногда. А вот с вниманием и намерением лучше, потому что я посвятил изучению этого несколько лет. Я могу сказать, что я действительно могу рассказать вам, что значит эта фраза. Что счастливая жизнь – это внимание и намерение. Это два основных ключевых параметра в человеческой жизни. Самое смешное, можно представить внимание как функцию намерения. Или намерение как функцию внимания. Но это был бы уже перебор, то есть это вот объединение мета-составляющих. Можно еще круче сказать, но это не важно. Тогда это усложнит всю ситуацию. Давайте ее упростим. Что такое внимание? Давайте так, что такое намерение? Вот что это. Намерение. Направление. Да, это направление. Между чем и чем? Между мной сейчас и мной где-то там. Например, тобой или чем-то еще. То есть намерение – это знание трех основных точек. Положение чего бы то ни было сейчас, положение чего бы то ни было в гипотетическом будущем и примерные направления движения. Не серии точный пошаговый план, потому что слишком сложно, не хватает мозга на то, чтобы проработать пошаговый план. Примерное направление движения. Вот это намерение. Вы удивитесь, но у большинства людей вот эта вторая часть отсутствует наглухо. То есть они знают, где они сейчас, они знают, как они хотят, чтобы это сейчас развивалось, да? Но они совершенно не понимают, куда они собираются прийти. То есть у них это вечно длящееся сейчас. Понятно? Все с более улучшающимся комфортом. Видите разницу между вот я знаю, как я сейчас, и хочу, чтобы мои текущие параметры улучшались, и я хочу знать, что я знаю, что будет потом. То есть это свободный выбор человека. Ведь даже если сейчас не так, даже если сейчас совсем не так, я знаю, что я хочу вот так, и в будущем будет так. Но я пока еще не очень знаю, как примерно в этом направлении буду двигаться. Понятно, о чем речь? То есть это, если я живу в квартире, а потом буду жить еще более хорошей квартире, это не совсем намерение. Это, ну, как бы такое, намерение довольно странное. Это скорее улучшение текущих параметров. Намерение, это вот я сейчас живу в квартире, а хочу полететь на Марс. И вот как мне, вот сидя дома, вот построить свою жизнь так, чтобы в итоге лет через 10-15 полететь на Марс. Классическими примерами являются несколько случаев, которые я лично видел в жизни. Один из них был, это когда человек сказал, у меня в жизни будет вот бизнес, который будет работать на меня, а я ничего не буду делать, и этот бизнес будет приносить людям пользу, а я буду получать от него результаты. И второй случай, это было совершенно чудесно. Человек сказал, что я точно знаю, что я разберусь в том, как работает система социальных связей, чтобы ее можно было улучшить. Знаете, что он делал в это время? Мыл пол за диваном. Ну, то есть, вот реально, я сидел на стуле рядом, так за диваном появляется голова, и изрекает эту фразу, что так, я собираюсь разобраться в социальных коммуникациях так, чтобы изменить их по собственному желанию. Я так, угу, окей. А голова прячется обратно и продолжает мыть пол. Ну вот, да? Вот что такое намерение. Это когда внезапно появляется то, к чему вы собираетесь двигаться. А внимание... Внимание – это способность фиксироваться на этом и на инструментах. То есть это способность по собственному выбору обращать свой мозг на определенный объект. Вот что это такое. Внимание и намерение. Поэтому если вы знаете, куда вы хотите прийти, и знаете, что вам в мире надо найти, чтобы туда попасть, то все остальное – это техники. Все остальное в мире – это инструменты для этого. Поэтому первое, NLP, как я и сказал, это способность верить в то, что если один человек сделал что-то, другой может это повторить. И второе, что это зависит от вас. Все, что вы делаете, зависит от вас. И те результаты, которые вы получаете, зависят от вас. Принцип личной ответственности. Вот это самый главный принцип, который только может быть в НЛП. Все, что происходит в моей жизни, за исключением, вот я говорю, внешних непрогнозируемых событий, то есть 99% того, что происходит в моей жизни, зависит только от меня. То, сколько у меня денег, какие у меня отношения, как я общаюсь, насколько я счастлив, вот это все полностью зависит от моих внутренних программ, которые есть сейчас. Звучит иногда парадоксально, потому что когда чувствуешь, там находишься посреди скандала, и что-то понимаешь, что человек не прав, говоришь, ну как же так? Ну это же вот, это же. И вот именно в этот момент нужно вспомнить, кто за это отвечает. Кто лично отвечает за результат. Не за другого человека, обратите внимание. То есть это не серия, а вот мы сделаем так, что другой человек станет таким, каким мы хотим. Мы отвечаем за себя и за свой уровень счастья. Потому что скандал там или конфликт сам по себе – это просто что-то, ведущее к разрешению. Это коммуникация. А вот то, как мы себя в нем чувствуем, вот за это мы отвечаем. Понимаете? И если вы говорите, да, я выбираю активный негатив сейчас, потому что это инструменты делаю так-то и так-то, это нормально. Но если я выбираю активный негатив и залипаю в нем на 2 недели, ну вот потому что ничего не могу с этим поделать, вот это уж перебор. Понятна разница? Хорошо. Так вот, что мы с вами будем учиться делать все это время? Это дать вам инструменты достигать целей. Любых, которые вы захотите. Конечно. А вот это уже вам. Ошибочность подразумевает суждение. Не бывает ошибочно поставленных целей. Бывает. Нет. Опять неверно, это опять оценка. Есть цель, это факт. И вы к ней идете, это тоже факт. А как вы будете это оценивать, это уже вам решать. Вы можете оценить как неверную цель, а можете как самую большую удачу в вашей жизни, потому что вы на этом научились тому-то и тому-то. Верно. Но вопрос в том, что как оценивать, тоже решаете вы. Поэтому как хотите, так и оцениваете. Понятно? То есть вот это важно. Вопрос в том, вот задача всего этого курса – дать вам возможность достигать тех целей, которые вы хотите. Дать вам инструменты для достижения этих целей. Сами цели я вам говорить не буду. Я их не знаю. Это ваши цели. Но вот инструменты для них, для всех, я вам дам. Поэтому если в каком формате мне бы хотелось проводить нашу с вами коммуникацию? Чтобы вы говорили следующее. У меня есть цель, она такая-то. Я делаю сейчас то-то и то-то. Но так как эта цель не достигнута, значит я делаю что-то не то, правильно? Потому что если бы делал то, цель была бы достигнута. Теперь я делаю вот это, что можно сделать еще? Вот это отлично обсуждаемый фрейм. Да, отлично обсуждаемая рамка, правило. Что вот у меня есть цель, я к ней иду так-то, но не работает. Давайте посмотрим, что с этим можно сделать. Как это можно перепрограммировать. Понятно? Хорошо. Вот это задача NLP. И если в одной фразе вас будут спрашивать, что такое NLP, это изучение совершенства. Это изучение совершенства в значении изучения максимума. Изучение максимума возможного. Не изучение абстрактного идеала, которого нет и быть не может, а изучение максимума возможного для каждого из вас. Или для кого-то еще. Это изучение совершенства. Почему те, кто добивается экстраординарных результатов, добиваются экстраординарных результатов? Вот это один вопрос, на который вот отвечает NLP. Еще раз, все остальное это инструменты. Например, там техника работы с фобиями – это всего лишь способ справиться с некорректной работой системы, которая ассоциирует там переживания с визуальными картинками и в этом смысле создает человеку тяжелую жизнь. То есть человек не умеет управлять своей реакцией на определенные объекты. Вот что такое фобия по определению. А есть объект, и наступает неконтролируемая реакция. NLP нет задачи именно эту фобию обязательно убрать. NLP есть задача обеспечить этому человеку высокое качество жизни. Настолько такое, причем, какое он сам себе захочет. Потому что, как мы с вами будем смотреть, есть масса случаев, когда заявленная проблема проблемой не является. Она является манифестом. Она является инструментом для человека. То есть я боюсь этого, и поэтому обо мне надо заботиться, например. Да. То есть это форма будет. Но с этим мы тоже будем разбираться. Поэтому NLP это метод достижения цели. Гипотеза заключается в следующем. Вот принцип личной ответственности. Это самый-самый-самый главный. У нас будет еще десяток, который называется базовые пресуппозиции. Это такие конституции, это принципы, на которых все основано. Но самый главный принцип личной ответственности гласит, что если вы сейчас не достигли того, чего хотите, то единственная причина этого в том, как сейчас работает ваш мозг. Потому что если бы он работал по-другому, вы бы этого достигли. Понятно? Это не в смысле, это хорошо или плохо, это просто факт. Вот так он работает. И вот он работает, потому что традиционная оценка, это оценка такая. Я сейчас в точке А, хочу в точку Б, а прихожу в точку С. Вот традиционная форма оценки, это называется я хочу в Б, то, что я в С, это плохо. Да? Вот это традиционный формат. То есть хочу машину, машины у меня нет, и это плохо. Вот стандартная форма. То есть хочу чего-то, этого у меня нет, поэтому это плохо. Я бы предложил немножко другой фрейм. Мой мозг сейчас устроен так, что из точки А я попадаю в С. То есть мой мозг устроен так, что когда я приезжаю там, к родственникам, получается скандал. Как его сделать таким, чтобы получалось что-нибудь еще? Например, радость, счастье и тортики. Да, ну. Мой мозг сейчас устроен так, что у меня нет замка в Шотландии. Как устроить свой мозг так, чтобы у меня был замок в Шотландии? Вот это принцип личной ответственности. Понимаете, о чем речь? Не из серии у меня нет замка, это плохо и вообще. Пойду выпью корвалола. То есть, серьезно, потому что страдаю. Вот. А вот я сейчас получаю вместо замка в Шотландии однушку на Просвете, и вот так устроен мой мозг. Как мне нужно его перестроить, чтобы вот получать замок в Шотландии? Потому что я могу получить все, что угодно, если его перестрою. Понятна логика? Теперь вопрос. Если это все так просто, то в чем проблема, да, то почему люди этого не делают? А потому что здесь идет сбой, опять же, ментальности. Тут оценка не совпадает с реальностью. А вот в чем. Вы не можете сами себе сделать операцию на позвоночнике. Вот в чем проблема. Вы не можете в одиночку изменить эту ситуацию. То есть, сидя вот в хижине на верхушке горы, Вы не можете перестроить свой мозг. Это невозможно. Вся эта идея с отшельничеством и так далее, это, конечно, круто, но это про другое. Потому что если бы не было вот этой ошибочной стратегии С, вы бы не знали, как прийти сюда. Как летают самолеты? Самолеты не летят по прямой. Самолеты летят куда придется и раз в секунду делают коррекцию курса. Если, вот, если у них есть точка А и точка Б, то летит он вот так. И в итоге попадает в Б. Понятно? Никто из них никогда не летит по прямой, потому что невозможно управлять этой махиной по прямой. Корабли – та же самая история. То есть фишка не в том, чтобы двигаться правильно. Фишка в том, чтобы корректировать не направление, ведущее не туда. Понятна разница? А если вы находитесь в хижине на верхушке горы и ждете, что придет просветление, как правильно, оно не приходит. Вот это вот самое жуткое с людьми случается. То есть они, ну вот, они думают, что вот сейчас я обучусь, вот сейчас я, сейчас еще один курс, еще один вуз, еще одни отношения, я пойму, как правильно. А в итоге не понимаю. И самое страшное, что им рассказывают истории про то, что есть отшельники, есть люди, вот, которые поняли, как правильно, которые медитировали, которые наконец-то нашли вот, правильно. А у них не получается. Не получается. Невозможно, находясь в одиночку, дойти до результата. Почему? Вам нужно от чего-то отталкиваться. В вакууме не происходит коммуникации. Вам нужны партнеры по коммуникации, вам нужно общаться с другими людьми. Маугли не выживает. Ну, в реальной природе Маугли не выживает. Не потому, что его съедают волки, а потому, что он сам умирает примерно там 14-15 лет. Парадокс. То есть еще и пути правильного нет. И сам, и вот основа даосизма, в отличие от буддизма, что сам путь и то, как вы себя на нем ведете, является вашей задачей. То есть, поймите, самое важное – это не знать путь, а уметь корректировать себя относительно того, где вы сейчас. Понятна разница? Поэтому если мы берем там, технологию постановки цели SMART и говорим, мы должны проспецифицировать цель. Вот я хочу вот такую машину с такими сиденьями, я вот там буду так сидеть, и вот я уже ее вижу, ну вот эта вся история. То это придет к очень сильному внутреннему противоречию. Потому что вы знаете, куда вы хотите пойти. И вы вообще не знаете как. Но вы знаете, что должен быть один правильный путь. И вы его не знаете. Понимаете, какое внутреннее напряжение возникает? То есть вы знаете куда, знаете, что путь есть. Ну потому что другие люди ездят. Ну то есть вот едет там Каен, да? Идешь, смотришь, Каен. Хочу Каен. Должен быть способ заполучить Каен. А я его не знаю. И вот идешь и страдаешь, а то, что не знаешь способ. Это неправильный путь. Правильный путь – это когда вы смотрите, о, Каен, смотрите, о, где я сейчас, о, что я, вот если я сделаю так, это приближает меня, нет? А, окей, а так, о, вот уже лучше. И вот постепенно движетесь в эту сторону. То есть принцип личной ответственности будет заключаться в том, чтобы вы анализировали, где вы сейчас, куда вы хотите прийти и куда вы приходите вместо этого на самом деле. Потому что вы все никогда не попадете туда, куда хотели прийти. Вы пойдете куда-то еще. Потому что вы отсюда не можете знать, как в Б. То есть вы думаете, что вы знаете, как в Б. А на самом деле вы этого не знаете. Вы не можете этого знать. Потому что когда вы придете сюда, вы будете уже другим человеком. Поэтому идея в том, чтобы поставить себе эту воображаемую точку, зная, что ты туда никогда не придешь, и двигаться, отталкиваясь от альтернативных результатов, которыми Б не является. То есть, смотрите, вы идете к воображаемой цели, сталкиваясь с результатами, которых не хотели, да? И при этом живете счастливо. Вот это достаточно устойчивый фрейм. Я вам скину некоторое количество книг, которые надо прочитать. Первая из них, эта книга называется «Желтая стрела», книга Пелевина. Обязательно читайте ее, перечитывайте. Вот когда я вам что-то поручаю, перечитывайте, чтобы вы начали это понимать. «Желтая стрела» об этом. Что они сидят в поезде, который идет к разрушенному мосту, и всех это устраивает. Ну, то есть, прочитайте эту книгу. Они живут в нем. Очень интересная метафора. Она как раз вот про это. Окей, принцип личной ответственности. Осмыслили? Что вы отвечаете за результат в значении, что не вы отвечаете за точку Б, а вы отвечаете за постоянную коррекцию собственного направления поведения, пока в точку Б не придете. Когда придете, поймете, что это не то, что вы хотели. И как вам в этом теперь? Да? И вся разница будет в маршруте. И в качестве жизни по этому маршруту. При том, что вы можете добиться любых результатов. Вот вкратце об этом мы с вами будем говорить. Как прийти из точки А в точку Б, отталкиваясь от точек С и при этом чувствуя себя комфортно. Максимально комфортно. То есть, как обеспечить максимальное качество жизни, добиваясь ваших собственных результатов. Если вкратце. Потому что есть люди, у которых это получается. Если это у некоторых людей получается, значит, это для вас тоже возможно. Но если у вас этого нет, значит, вы делаете что-то по-другому. Да? Значит, если делать то же самое, что они, то получится то же самое, что они. Вот так просто. А начнем мы с вами с одного из моих любимых упражнений, которые периодически, с моей точки зрения, надо делать. Откройте странички сзади, ну, чтобы не пересекаться с конспектом. И выпишите, пожалуйста, все то, о чем вы сейчас мечтаете, чего хотите. Списком. Вот все, что приходит в голову, полностью, целиком из списка. С пункта номер один и дальше. Все свои мечты, мысли, желания и так далее. Постарайтесь не показывать это соседям, чтобы они не подглядывали, а то придется выводить цензуру периодически. Ну или шифруйтесь как-нибудь, то есть вот, что вы знаете, что там написано, а соседи не знают. Вот. Выпишите их все. Я имею в виду все, не в смысле там 10-20, а вот все, которые вот хотелки у вас есть на текущий момент. Списком, с номерами. Номер один это, номер два это. Причем не надо фильтровать, не надо систематизировать. Вот все, что приходит в голову, все, что вы хотите получить в жизни. Вот все. Выписывайте. То есть кажется, что много, вы убедитесь, что на самом деле вы достаточно быстро исчерпаете список. Ну, на второй сотне точно. Да, еще раз. Это упражнение просто перепроверяет цену самого действия, а не список. Выписывайте все, что вы хотите. Я думаю, минут 10 вам на это потребуется, поэтому пишите спокойно. Что? Ты что, умный что ли? Да, да, да. Ты что, самый умный? Больше всех надо? Да, да, да. Проси больше, получишь сколько надо. Да, именно так. Всех денег и так далее. То есть вот есть, видите, какой-то забавный набор правил игры, да, в которых живем. Вот этот список, составление этого списка периодически, там раз в месяц, раз в два месяца, заставляет вспомнить, что можно сделать другую игру. Чего бы мне еще хотелось сегодня? Да? Вот где бы мне еще получить, ну, чего мне еще сегодня хочется? Это одна из очень успешных девушек-бизнесменов, бизнес-вумен, как их назвать, она выдала этот фрейм, когда она говорит, что «Да я просыпаюсь с другой мыслью, а чем, вот на чем мне хочется заработать пару миллионов сегодня? Вот, в какой нише? Вот, вот сегодня, вот где мне хочется это сделать?» Вот с ощущением таким, да? Это немножко другие правила, чем надо фигачить всю жизнь и получать результаты в конце, причем маленькие, естественно. Ну, тоже вариант, да, куда бы мне их... Вот, это важно. Фрейм, что бы мне еще хотелось сегодня? О чем ты мечтаешь? Вот это один очень красивый фрейм. О чем ты мечтаешь? Это вопрос, который можно задавать себе и другим. О чем ты мечтаешь? Что я хочу помочь тебе в этом. И это можно спрашивать у других, но круче всего спрашивать у самого себя. О чем ты мечтаешь, я хочу помочь тебе в этом. Вот к самому себе это. Не блин, ты опять не сделал этого. Вот. Почему же ты вот это? А о чем ты мечтаешь, я хочу помочь тебе в этом. Окей. Давайте тогда вот этот список желаний возьмем. Вы можете его дополнять. Я обычно делаю это примерно раз в месяц, выписываю на бумажке. Если нужно, дополняю, если нужно, переписываю, смотрю, что из этого получается. Это вот такая первая техника выписывания всех мечтаний. Почему это важно? Это один из принципов, который используется в гештальт-терапии. Если вы взяли весь набор, ваш мозг, вот если вот самая простая аналогия, это вот компьютер, потому что вы его все видели, все его знаете, так? И ваш мозг имеет некую мощность. Потому что не частоту, потому что у нас компьютеры в частоте мерят, это неправильно было бы, а мощность обработки. Вот мощности любого устройства хватает на ограниченный объем. Понимаете? В любом случае, объем задач, решаемых вашим мозгом, ограничен. Причем списком. Ваш мозг может решить любые задачи, но ограничено их количество. Понимаете? Поэтому если ячейка занята, где купить морковку подешевле, то вариант, где бы мне заработать пару, ну, то есть как, чем я хочу, на чем я хочу заработать пару миллионов сегодня, попадает в ту же самую ячейку. А мозгу все равно. Вот реально. Мозг решит это бессознательно. Да? Вот сознание нужно, чтобы поставить эти цели. А бессознательному все равно, какую задачу решать. Он может сказать, где картошка на 20 копеек дешевле. А может, на чем я хочу сегодня с удовольствием заработать пару миллионов. Вот самое удивительное, что мозгу реально все равно. Ваше бессознательное не имеет оценочных факторов. Оценка всегда дело человека, сознания. Бессознательному все равно, какую задачу решать. Поэтому люди, которые героически решают задачу, где картошка дешевле на 20 копеек, как вот, как там... разрулить ссору с бывшей знакомой, своего начальника, вот это вот все. Это слотик, понимаете, это строчка, в которую вы могли бы поместить все, что угодно, любую другую задачу. И ваше бессознательное с таким же успехом решило бы любую другую задачу, как эту. Также процентов на 80, как эту. То есть, ну, это понятно, что у каждого из них, из мозгов есть предел эффективности и так далее. Что нам на 5 рублей картошку мы дешевле не найдем, но на 3 можем. Вот если эту же строчку занять, как бы заработать пару миллионов, ну, пару не заработаем, но полтора вполне себе. Сколько картошки можно купить на 1,5 миллиона, да, да, да. Вот, понимаешь, в этом-то и суть. И вот самое странное, чего не понимают большинство людей, что бессознательному все равно, какие задачи решать. Какие поставите, такие решит. Понимаете? Тогда вопрос. На что вы хотите потратить эту емкость? Это как вот как джин. Метафора с рыбкой, с джинами из лампы. Она абсолютно правильная. Ваше бессознательное даст вам абсолютно все, чего вы запросите. Вопрос, что вы запрашиваете сегодня, завтра, в отношениях, в бизнесе. Что вы запрашиваете? Это бесконечно важная фраза. Да? И Бендлер очень любит с ней играть. Ричард Бендлер, он спрашивает, он говорит, задает самый большой метафрейм. Он говорит, сколько счастья ты можешь выдержать сегодня? Вот вопрос. Сколько счастья, не в смысле, насколько счастлив ты можешь быть, потому что какая разница, это измерение. А сколько счастья ты сегодня сможешь выдержать? Из всего, что есть в мире, сколько счастья ты можешь выдержать сегодня? Насколько ты можешь тренировать себя для того, чтобы вот, уровень счастья завтра ты смог выдержать еще чуть-чуть счастья. И еще чуть-чуть счастья. Да? Не серии, как перестать быть несчастным, как стать менее несчастным. Ну, то есть, вот, там, выйти в ноль бы хотя бы. Вот. Не то, что там до нуля бы дотянуть. А сколько счастья на пике вы можете выдержать? И это... с моей точки зрения, являются ключевыми параметрами. Да, еще раз, да, на практике вы будете отрабатывать техники. Техники – это инструменты для того, чтобы решать вот эти задачи. Вы после того, как пройдете этот курс, у вас будут некоторые странные отношения с внешним миром. Вы будете считать, что вы этим управляете, а они будут уверены, что они этим не управляют. Вся разница. То есть вы будете приходить, человек будет ныть, и ты говоришь: слушай, да что ты ноешь-то? Ну, в серии. Причем это даже не вопрос, что ты ноешь. Это вопрос, это формулировка. Я с уважением отношусь к твоему желанию делать свою жизнь несчастной. А? То есть я не возражаю. Если ты хочешь решать проблему, как именно там вот соседка Клава сперла у тебя 2 ложки сахара и какой это ужас, прям как из-за этого соседке Клаве надо насыпать чего-нибудь куда-нибудь, то я с уважением отношусь к твоему праву решать эту задачу. Я буду решать, сколько счастья я могу сегодня выдержать во время поездки туда-то и туда-то с теми-то людьми, которых я по-настоящему обожаю. Это другой вопрос. То есть а строчка-то одна. Понятно? И у вас, у любого бомжа количество строчек примерно одинаково. Единственное, чем вы с ними отличаетесь, это с задачами, которые вы ставите. Только бомж ими не управляет совсем, а вы сейчас управляете до некоторой степени успешно. Моя задача, чтобы вы сами себе их ставили. И у вас были инструменты их достигать. То есть все, что человек получает, зависит от того, какую задачу он ставит. Понятно? Если это так, то единственный вот вменяемый вопрос, а что же они так вот, что они не ставят себе нормальные задачи? И это опять же вопрос убеждения. Единственная вера, вот это вопрос просто, хочу я жить в мире, где я могу устанавливать себе задачи, или хочу я жить в мире, где оно само устанавливается? Да? Вот. Большинство людей будут говорить, что они не отвечают за этот список. Ключевое отличие НЛПеров, что они считают, что они отвечают за этот список. И все. Вот это одна самая важная вещь. Что вы отвечаете за список результатов, список задач в вашей голове. Они считают, что они за него не отвечают. Вот и все. А плюс, как я и сказал, выгрузка этого всего на бумагу позволяет освободить эту емкость. Понимаете, о чем я? Это нужно не для того, чтобы вы наконец-то составили этот список или начали с ним работать, или начали его достигать. Да черт бы с ним, в конце концов. Ну, реально. Не, смысл не в том, что там написано, а смысл в том, что вы освободили емкость, и теперь из этого списка можете что-то подгружать обратно, а что-то не подгружать. Ваша емкость ограничена. Вот столько, сколько вы написали, вот такой объем ваших хотелок и есть. Поэтому если они все время заняты, если там нет ни одного свободного слотика, то все, мозг занят полностью на 100% загрузкой решением текущих задач. Что гарантирует, в общем, утомление, и плюс гарантирует, что новым мечтам некуда влезть. Да? Поэтому всегда оставляйте 1-2 слотика свободным. То есть у вас должен быть чуть-чуть перехлёст по ресурсам. Вам должно быть легче. Мы обычно живем с недостатком по ресурсам. То есть вот если мы можем купить квартиру за 2 миллиона, мы покупаем за 2-300. Почему? Ну, потому что там накопим, отдадим, и так проще, а деньги так разойду, и так далее. Да? Если мы вот можем что-то делать, мы обычно ставим себе более высокую цель и не добираем. Да, и живем в напряге, постоянно дожать. Вот уровень счастья будет хорошим, если вы будете ставить себе цель ниже собственной планки. Чуть ниже. Вы все равно добьетесь выше, но вы все равно ее с перехлестом сделаете. Вы понимаете, что реальный результат и в том случае будет одинаковым? Что все равно, какую цель вы поставите, больше или меньше. Вы все равно получите столько, сколько получите. Только в первом случае вы будете постоянно жить в напряге, а во втором случае в комфорте и расслаблении. А результат будет один и тот же. Ну, вы ставите себе цель заработать 100 тысяч. Так? Ну, допустим, и вопрос, сколько вы сейчас зарабатываете. Если сейчас вы зарабатываете 150, ну, то есть вы ставите цель 100. Да, там, заработаете 80. Если сейчас вы зарабатываете 150, то вы эти 8 сделаете с полпинка вот так вот, и у вас остается там 10 часов свободного времени делать что-то еще. А если сейчас вы зарабатываете 30, а ставите 100, то вы опять в напряг также сделаете 80, только это будет 14 часов в сутки и постоянный ужас. Понятна разница? А результат будет одним и тем же. Вот что потрясающе. Получится, что заработаешь меньше. Не. Вот. Не играть в эту игру в принципе. Я расскажу как. То есть там будет процессная постановка целей и так далее. Если зарабатываешь 30, ставь себе задачу зарабатывать 25, но за вдвое меньшее время. Да, понятно? То есть потом начинаешь фигачить столько же, получаешь там, ну скажи, не 50, а 40. И так далее. То есть не надо 30-80, а не 30, а 25. Но быстрее. Или легче. Потому что понятно, что если ты зарабатываешь 30 сейчас, то заработать 30 же, но легче, это решаемая задача. Ну или 30 же, но быстрее. Это вот про это книжка Тима Ферриса «Четырехчасовая рабочая неделя». Прочитайте ее внимательно. «Четырехчасовая рабочая неделя». Очень крутая книжка. «Четырехчасовая рабочая неделя». Тим Феррис. Тим Феррис, да. Ну ладно. Значит, касательно цели определились. А понятно, зачем делается выгрузка из головы? Окей. Хорошо. На этом основан гештальт весь. То есть гештальт говорит, что если у вас проблемы, то, скорее всего, это связано с нерешенными задачами в прошлом. Не в смысле там у вас есть карма, еще что-то там. А просто тупо объем мощности мозга занят неснятыми задачами, как компьютер, процессор. Просто подвисает. Вот, вопрос, как снять. И там есть целый набор инструментов, как они это делают. У них, да, частично. У нас все-таки не совсем гештальтические штуки. То есть гештальт, он работает в коммуникации с большими дальними проблемами. Это отдельная история. Это очень интересно, но мы часть оттуда возьмем, и общие принципы вы поймете. Скажем так, идеальная комбинация – это и то, и другое. Это две разных методологии. Да? Она по отдельности, каждая из них работает так себе. Ну, как бы работает, но гештальтисты не понимают, как они это делают. Да? Они, например, не понимают, что они делают. Ну, то есть, в итоге гештальтисты делают то, что они делают, причем вот реально на интуиции, это волшебство, это шаманизм. Да? И, например, точно знают, что они, ну, вот, как, вот, они точно знают пошагово, как они это делают, но не знают, что делать. Да? Еще раз. Не обязательно, это вообще все равно. Вот просто методология гештальт другая. НЛП – это я пошагово разбираю стратегию человека, как он из А идет в Б. И я точно знаю, вот как это делается. Вот пошагово. Вот это НЛП. Вот если вы гарантированно знаете всю программу, как человек из А приходит в Б, это НЛП. Гештальт – это про другое. Вы знаете, что у человека есть незавершенная штука, и каким-то волшебным образом вам надо ее завершить. И вы не знаете как. И у вас для этого есть 48 техник, вы их пробуете. И вы понятия не имеете, как это работает внутри, у вас нет инструментов это узнать, вас этому даже и не учили никогда, но вы в целом знаете идею, и у вас есть список техник, как работать. Ну и вот вы пробуете. В итоге получается очень забавно. Это две комплементарные методологии, которые могли бы использоваться очень красиво. Ну вот. Поэтому, естественно, лучше и то, и другое. С объемом мозга разобрались. Так? Так. Теперь. Если мы, буду повторять эту мысль снова и снова, получаем какие-то результаты, значит наш мозг так сейчас запрограммирован их решать. Правильно? Не обязательно установка. Там масса вещей. Там, мы сейчас до этого дойдем. Установка немножко упрощение. Это пошаговое программирование. Вот те, кто занимался программированием когда-нибудь или занимался математикой, вот тем будет проще. Потому что там все абсолютно логично и примитивно. Если вы понимаете саму программу, она становится очевидной. Ну, например, смотрите, красивая программа, которую я недавно видел. Программа следующая. Допустим, в паре счастливые отношения. Да? Вот счастливые, комфортные, счастливые отношения. И, соответственно, молодой человек говорит, давай сделаем там А, давай сделаем Б, там, сходим куда-нибудь, давай съездим куда-нибудь. И он говорит все вот эти вещи. Там, в театр, там, на Багамы, а еще вот там машину, там, что-нибудь. Да? Но на практике выясняется, что он этого не делает. Не потому что, причем, когда они делают что-то вместе из серии, давай мы, вот мы хотим побыть вместе, например, сходим на выставку. Они всегда идут на выставку. Когда он говорит, вот у меня есть машина, садись ко мне, покатаемся. Они всегда садятся и катаются. Но когда он делает что-то из своего кусочка мира, то есть, например, говорит, а вот, кстати, я работаю там, не знаю, полярником, вот давай вместе съездим на ледоколе. Вот я тебя покатаю, я хочу, чтобы ты была на моем ледоколе. Да? То он этого не делает. И возникает резонный вопрос. Что за нафиг? Ну, то есть, а почему? И, соответственно, у девушки возникает резонный вопрос. Ну, то есть, он говорит, но не делает. В чем проблема? То есть, отношения счастливые, это факт. Да? Общение есть, это тоже факт. Но он почему-то этого не делает. Более того, спрашивает, ты хочешь делать? Да. Но не делает. И как только его задают, он говорит, слушай, давай прокатаемся на ледоколе, его чуть-чуть так, бум, отбрасывает. Слегка. И непонятно, что происходит. И обвинить его не в чем, потому что у него явно позитивное намерение. Но на практике это не реализуется. Парадокс. А выяснилась очень интересная история. Вот прям потрясающе красивая программа. Понимаете, мы говорили об этом вчера на коучинге по стартапу, что для того, чтобы совершалось действие, должно быть намерение и энергия, и эмоции. Что действие всегда подпитывается эмоцией. Если нет эмоций, нет действия. Понимаете? Эмоции может быть двух типов. Позитивная и отрицательная. То есть она может быть на достижение, она может быть на избегание. А там стратегия была такая. Человек говорит «А». Да? Ему говорят «Не, А это полный бред». Он говорит «Нифига, А это круто». Он говорит «Не-не-не, А это полный бред, у тебя никогда не получится». Он говорит, ха! Идет и делает А. Понятно? Ну, тут скандал вот на этом месте. Вот это все два часа ужаса, да? Это понятно для всех. Но в итоге там такой набор эмоций, что он в противовес всему этому идет и делает А. Да? С родителями так бывает. Ну, то есть... Тум! Вот. Причем этот человек настолько привык это делать, что он использует это как стандартную схему. Неосознанно, естественно, он не знает, что у него такая программа срабатывает. Теперь проблема счастливых отношений. Он говорит «А». Ему говорят «Конечно, А, отлично! Делай! Это супер! Я всегда тебя поддержу, я буду рядом, это очень здорово, мне это очень нравится». Все, программа кончилась. Вы понимаете, ужас-то в чем? Программа кончилась. Теперь, где энергия? Энергии нет. Если нет энергии, нет действия. Па-бам! А получается вот это? Вот это совершенно, когда счастливые отношения гарантируют, что в этом конкретном случае ни черта не происходит. Красиво. Да это же, вы понимаете, какая красота? То есть дело же не в том, что там есть какие-то супер страшные, какие-то ужасные установки или что-то, а что он вот примитивно вот так работает. Что если человек привык вот на этом отрицании, вот отсюда брать энергию противодействия, а его поддержать, то новой-то программы у него нет. И ты ему говоришь, да, конечно, отличная идея. И все, и на этом человек виснет наглухо. Нет, нет, так нельзя, потому что тогда у тебя будет 2 часа ада. Понимаешь? Обе программы плохие. Зато будет результат. Да кому нафиг нужен, ты пойми, счастливые отношения это ценнее. Тут не в результате дело. Не, серьезно. То есть, когда тебе говорят, я тебя свожу покатать на своем ледоколе, ну тебе на самом деле все равно, покатать это, ну вот реально. Ты просто хочешь побыть рядом с любимым человеком и так далее. То есть это же не, ну тут не нужен реальный результат. Поэтому вопрос вот в НЛП был бы, как достроить эту программу так, чтобы она все-таки приводила к действию. Да? То есть, а? Вот, не в смысле вдохновлять в целом, а как пошагово, вот так же на схеме, нарисовать эту программу, оттренировать ее несколько раз, чтобы она в итоге работала. Не в каком-то абстрактном смысле, там, вдохновлять, поддерживать, такая. Строго пошагово, конкретно, что надо сделать, в каком виде упражнения, чтобы на выходе это работало. Понятно? И все, на самом деле, как опять же говорю, оценки несущественны. Вот это субъективно оценивается как кошмар, это не важно. Как это оценивается? Это просто пошаговая инструкция, как работает мозг этого человека. Ваша задача будет вот на протяжении этого курса, к концу этого курса, уметь записывать это и уметь перепрописывать это. Вот и все. Независимо от того, считаете вы, что это плохо или хорошо, приводит к плохим или к хорошим результатам. Это все оценки. Ваша задача уметь считывать любые программы и перепрописывать их на любые другие. Ясно? Вот так просто. Нет, Брюс Всемогущий умел как бы это, ему там, все само работало. А тут ты отвечаешь только за то, за что ты отвечаешь. В первую очередь за себя. Да, то есть, это важно. Ты не можешь интегрировать ему эту программу без его желания. Не получится. Просто. Ну вот. А почему я говорю про стресс? А в стрессе человек всегда использует стандартную программу, которая есть. Они базовые, есть базовые прошивки, которые заложены. И в стрессе они так уходят на основные базовые, вот, которые совсем заложены, те и сработают. Чем больше человеку спокойно и комфортно, тем более вариативным становится его поведение. Тогда он может экспериментировать, играть с этим всем, смотреть, что получится. Понятно? Хорошо. Итак, как, значит, то, что называется эпистемология НЛП. Ну, хорошо, чтобы вы знали эти слова, если вас будут когда-нибудь об этом спрашивать. Эпистемология – это базовая картина мира. Вот как НЛП считает устроена психика. Потом на мастерском курсе есть эпистемологическая метафора. Это одна метафора, как устроена картина мира. Например, для кого-то жизнь... Давайте так, жизнь это что? Одно слово, метафорой. Жизнь это движение, жизнь это игра. Еще. Ну, например. Вы понимаете, что качество жизни у человека, у которого жизнь это игра, и жизнь это война у другого, что вот у этих двух людей будут разные жизни. Они будут в абсолютно идентичных условиях. Но если жизнь это игра, это другая жизнь, чем если жизнь это война. Потому что правила разные. Понимаете это? И вы можете переустанавливать правила целиком. Вот наборы правил. Сегодня я играю в Doom, а завтра в SimCity, а послезавтра в этих, в Sims'ов. Ну вот, во что хочу, в то и играю. Вот это корректное обращение с собственной психикой. А у некоторых людей всю жизнь. Там. Doom 3. И все. Вокруг монстра, а ты с топором. Ну, так бывает тоже. Так вот, эпистемология НЛП. Как НЛП считает устроен человеческий мозг и человеческая психика? Вы понимаете, что все равно, так он устроен или не так? Да? Но вот это удобная модель, которая работает. Поэтому мы будем ее использовать. Если работала другая, мы бы использовали другую. Ну, то есть, это работает. Поэтому она удобная. Мы считаем, что есть мозг, есть там нос, руки, есть внешняя вселенная. Какой-нибудь позвоночник такой условный. Ну, такая схема человека. Ну, допустим. Значит, смотрите, что интересно. Вы понимаете, что снаружи существует бесконечное количество сенсорной информации? То есть объем информации, давайте так, объем информации снаружи конечен, но непостижим. Да? То есть Вселенная конечна, ну, в каждый конкретный момент времени, хотя, может, и расширяется, это отдельная история. Но объем информации всех видов лучей, связей, систем и так далее во Вселенной непостижим. Во Вселенной черт с ним. Давайте просто представим себе человеческий мир. Вот просто вот количество людей. В мире 6 миллиардов человек. Если вы с каждым из них будете общаться по секунде, вы успеете пообщаться там с несколькими сотнями миллионов, там, 200 миллионов или что-то. Понимаете, о чем я? То есть даже если вы будете общаться с каждым одну секунду, вы не пообщаетесь и с десятой долей всех людей в мире. Отсюда несколько выводов. Во-первых, блин, какая за пара, что произошло с конкретным из них. Ну, то есть их еще 6 миллиардов. Не надо циклиться. А во-вторых, их слишком много. Вы не успеете все равно. Вот никогда не. Вот, и вот это примерно так же. Вот объем сенсорной информации в мире непостижимо огромен для человека. Поэтому внутрь, периферическую нервную систему, ну вообще, давайте так, на рецепторы попадает какая-то ее часть. Вся остальная часть не попадает. Да? То есть, если вы заходите в зал, допустим, то вы на ваши рецепторы обрушивается шквал информации. Большая часть из нее даже не попадает на ваши рецепторы. Они перегружены уже, они работают на пределе мощности. Понимаете? Куда девается вся остальная информация? Никуда. Фильтруется. Вообще. То есть, вы ее не замечаете, она вне вашего... И более того, не то, что не замечаете, и не можете заметить, потому что она, в принципе, туда не фильтруется. Это внешний фильтр. Считается, что сюда попадает примерно 150 миллионов бит информации в секунду. Ну, соотношение. Ну, или что-то там. Короче, цифры не особо важны, важна пропорция. Потом, у вас есть периферическая нервная система. что попадает уже вот из органов чувств в нервную систему. Да? Из того света, из тех фотонов, которые попадают вам на сетчатку, что перекодируется, вот тут есть глаз, из того света, который попадает, что успевает перекодироваться в нервные импульсы. Вы понимаете, что там тоже идет потеря? Но считается, что здесь перекодируется до там, 150 тысяч бит. Поэтому потери тут в тысячи раз, исходя из того, что вы видите, перекодируются в нервные импульсы в тысячи раз меньше. Куда девается остальное? Фильтруется. Вы никогда этого не замечаете. Просто фильтруется. Из этого часть добирается до мозга. Часть так и не добирается. Теряется по дороге, остается где-то там. Причем часть добирается только до сюда, до спинного мозга, часть добирается до сюда, часть так вот идет. Вот сюда добирается. 1015. Еще в 10 раз меньше. И в итоге часть попадает в сознание. Вот это вот визуальные образы, вот это то, что доходит до мозга, то, что вы успеваете вообще там сны, вот отражение реальности, вот это все. И сознание. А в сознание сколько попадает? 7 плюс-минус 2 объекта или группы объектов. Упс. И в итоге, теперь, смотрите, какой фокус, да? Вот эти 7 плюс-минус 2 группы объектов. Понятно, что они могут включать в себя больше, чем биты. Это уже не биты информации, это группы объектов, это понятно. Но все равно объем вот этой информации настолько конечен и примитивен, что это, конечно, забавно. Но вот эта штука, вот это наше сознание, считает, я-то знаю, как правильно. Угу. Мое суждение о картине мира является единственно верным. Говорит, вот это вот 7 плюс-минус 2. Ну как, ну я же знаю, что 7 плюс-минус 2, вот оно, я же знаю, что вот небо синее, да, значит небо синее. И проблема не в том, что есть это суждение, а потому что это суждение считается непогрешимым. В большинстве случаев человек, идя по улице, по миру, не сомневается в собственных мыслях. Понимаете, о чем речь? Человек считает свои мысли достоверными по умолчанию. Я же об этом подумал, значит это так. То есть, если я подумал о том, что там на день рождения, там, 12 лет у меня был арбуз, то он там был. Вот там ставится знак равенства. Там люди не сомневаются в собственных мыслях. Вот в чем парадокс. Потому что мозг как настроен, чтобы не сомневаться, иначе слишком много обработки пойдет. И в итоге получается очень интересно. Вот это вот считает, что тот путь, те способы решения задач, которые использует это вот, являются а. верными, б. единственно верными. Понятно? То есть тогда мозг начинает считать, что вот я не могу заработать миллион, значит, в мире нет способа честно заработать миллион. То есть я не могу честно заработать, значит, в мире нет способа честно заработать. Понятно, как они две мысли делаются? Просто экстраполяция. Делать обобщение. Я лично не умею, но мой способ является верным и единственно верным, значит, никакого способа в мире не существует. Ну, в данном случае, честно, нечестно, неважно. Вот я делаю X, я делать X не умею, значит, X делать не умеет никто. Да, ну, например, все нечестно. Да, или им повезло, или еще. То есть, вот нормально. Да, вот. Вот это называется обобщение. При этом человек искренне в этом абсолютно убежден, что это невозможно. Или наоборот. Он убежден, что я умею это делать, значит... Все умеют. Или я умею комфортно в семье решать возникающие конфликты, значит, и мой партнер тоже должен уметь. А если не делает этого, значит, там издевается, например, или не хочет. Понятно, да? Вот обработка в мозге – это очень, очень сложные вопросы все. И вот исследование, как это происходит, вся эта нейрофизиология – это очень сложно. Нам для простоты вот это все детали уже просто не нужны. Мы знаем, что мозг делает три операции. Вот все это происходит, проходит через три основных операции. Это первая, самая большая, это удаление. То есть обратите внимание, что информация по пути вот сюда удаляется. Да? То есть вот когда здесь столько импульсов доходит крошечка, то значит все остальное было отфильтровано. Это называется удаление. Классический пример — это вот когда вы даете задачу вот найти все, что в этой аудитории черное. Так? Смотрите, смотрите, смотрите, потом закрываете глаза и говорите, что было зеленым. Это хрен его знает, потому что мы искали черное. И все остальное мы стираем полностью. Потому что не влезает. Мощность ограничена. Вот это называется удаление. Классический пример. Более того, вы понимаете, что на самом деле происходит? Если мы играем в игру «У меня счастливые отношения», то что мы будем удалять? Все несчастливое. А если мы играем в игру «Ой, как надо проверить», то что мы будем видеть и чего видеть не будем? В том-то и дело. То есть мы всегда видим то, что соответствует нашим собственным фреймам. Мы обращаем на это внимание. Задача в НЛП – растренировать ваш мозг так, чтобы с этими операциями, ну, хоть как-то вот уметь играть. Чтобы вы видели и зеленое тоже. Чтобы вы видели все и по картинке уже выбирали, а не просто фильтровали. Потому что проблема же не в том, что эта операция совершается. Это нормальная операция. Проблема в том, что она совершается без вашего контроля. И вы не успеваете заметить все остальное. Вы просто не можете. Нет инструмента. Вторая операция – это искажение. Когда то, что немножечко зеленое, кажется зеленым. То, что почти черное, начинает казаться черным. Но опять же, для простоты. То есть надо найти черное. Мы начинаем фильтровать все, а серое передосим в разряд черного. Подгонка под ответ, конечно. Искажение, когда информация искажается. Для того, чтобы соответствовать нашим фильтрам. И третье – это обобщение. Обобщение – это прекрасно. Обобщение – это следствие того, что у нас емкость мозга и мощность его ограничены. Поэтому, если мы встречаемся с чем-то более 3 раз, мы делаем какое суждение? X такое. Да. Если булка черствая, черствая, черствая, то все булки черствые. Ну, в этом магазине, допустим. Мы уже не перепроверяем 4-й раз. Обычно вот цифра 3 здесь решающая. Да. Если первые 3, там, не знаю, милиционера, которые нам встретились, были добрыми, то мы делаем вывод, что в милиции работают хорошие люди. Понимаете, это обобщение. Если первые 3, с кем мы встретились, были не очень добрыми, то мы делаем вывод соответствующий. А в принципе там норма распределения будет. Ну, в России она сдвинута, конечно, очень сильно. Но все равно там нормальные люди тоже есть. Вот эти обобщения – это следствие всегда ограниченности мозга. Поэтому лучше всего это проявляется на любых патриотических форумах. Это прям прекрасно. А еще что-нибудь там типа «Россия, Украина», вот «Отдавать Крым или не отдавать Крым» – это наше все. Вот по уровню количества обобщений в речи можно судить об адекватности человека. Чем меньше обобщений, тем более он адекватен. Опять же, адекватен не в значении того, что он правильный, а в значении того, что он менее запрограммирован. Самый простой. Вот чем выше обобщение, тем выше программирование. Шаблонность мышления и программированность. Понимаешь? Все русские, они москали зажрались и хотят отобрать наш хрен. Опять. И газа не дают. Ну. Может быть, их расходы программированы. А? Неправильно запрограммированы. А я не говорю правильно, я не собираюсь говорить про оценки. Обрати внимание. Я говорю, что это факт. Уровень обобщенности напрямую коррелирует с уровнем запрограммированности. Проще мыслить штампами. Мыслить штампами проще. Да? Все девушки то-то, все мужчины это. На работе то-то. Заработать честно возможно или невозможно. Штампами мыслить проще, чем разбираться в конкретных ситуациях. Вы понимаете? Поэтому программируемость через обобщение выше. Это отдельная история. Короче говоря, понятно, как работает мозг? Вот для наших целей. А надо как хочешь. НЛП не отвечает на вопрос, как надо. НЛП отвечает, как работает. Если обратно человек встречает, то он автоматически туда же, то есть если ну, там все девушки такие, а и обратно. То будет механизм номер 1, удаление. Он ее не заметит. Это факт. Есть целый набор экспериментов, я постараюсь выложить видяшки. Там взяли девушку, у которой жутко несчастная жизнь. Она встречалась каких-то уродов совершенно, которые за ним, у нее отбирают деньги, квартиру. Ну, прям вот совсем плохо все. Там постоянные случаи изнасилования. Ну, совсем все плохо. Вот. И эксперимент. Взяли 50 человек. Из них 49 по анкетам примерные семенины, любят своих жен, детей и так далее. И одного реально вот такого. Приодели их одинаково и загнали в комнату. Говорят, вот, выбирай любого. Угадайте, кого она выбрала. Знаете, один из 50. Вот. Это реальный эксперимент, который задокументирован, подтвержден и повторен несколько раз. Ну, я скину фишки в лифте, например. В лифте это тоже прекрасно. У меня там когда заходят в лифт все, и внезапно все поворачиваются в эту сторону, борды в стенку. Человек стоит такой, и тоже поворачивается. Это видео, там просто это показано, как это делается. Это что-то фантастическое. Понимаете, что в метро, когда человек проезжает собственную остановку, да, или наоборот, когда ему, он приезжает на остановку, хочет выйти, и понимает, что это не его остановка, и садится обратно. Он же извиняется, причем вслух. Вопрос, перед кем? Вы понимаете логику, да? То есть вот это настолько сильные инструменты. Поэтому если человеку с обобщением попадется случай исключения, он его просто вообще не заметит. Ну а с этим можно что-то? Можно. Можно, можно, можно. Будем работать. Можно. Вот. Еще раз? Да и так можно. Мы будем потихонечку давать вам инструменты. То есть назовите, какую задачу вы решаете, я дам вам инструмент под это. То есть назовите конкретную задачу. Я дам задачу, дам решение. Нет. К сожалению. Этому не учат ни судей, ни учителей, ни бизнесмена. И они начинают шлепать от болта. И вот все, если американские, у нас с судом все понятно. У нас 98% приговоров обвинительные в любом случае. Поэтому какая разница? Вот реально. Вы поймите, это факт. У нас статистика 98% приговоров обвинительные. Поэтому, то есть если ты вообще попал в эту шнягу, то есть понятно результатом сразу, это не вопрос. Это уже результат заранее известен, это ясно. Америка в этом плане отличается, у них все-таки нормально, у них все-таки иногда разбираются. Вот. Но даже там, что если попался там афроамериканец, то вероятность того, что его посадят выше. Независимо от того, делал он это или не делал. При среднестатистическом разбросе преступлений. Потому что штампы. Больше И судей белых больше, там много чего. Или, например, что если сказать, что нужно поиграть и для игры дать задание по математике, то мужчины и женщины пишут их одинаково. А если нужно написать тест математический, то у женщин процесс результата на 25% хуже. Автоматически. Просто потому, что это экзамен. Потому что девушки хуже разбираются в математике. Факт. Точка. У китайцев, наоборот, выше, потому что азиаты лучше разбираются в математике. В нашей культуре нет этих предубеждений, в американской есть. Вот у них есть убеждение, что азиаты лучше разбираются в математике. Поэтому если рядом посадить белого азиата, то белый напишет хуже. Потому что он заранее знает, что азиаты разбираются лучше в математике. Вот эта штука называется поведенческая экономика. И вот здесь почитайте Дэна Ариэли. Дэн Ариэли. У него есть несколько книжек. Дэн Ариэли. Дэн Ариэли. Ариэли. У него книжка называется «Предсказуемо нерациональные». Predictably rational. Предсказуемо нерациональное. А на сайте есть? По-моему, вывешено, да. Ну, проверь, запишите их, пожалуйста, дайте мне в конце дня список, и я его сам еще раз у себя повешу. Сегодня будет нет. Ну, этот случай с белым. Да. Да. Вот я буду в этом случае делать. Да. Да. Вот, и вот это вопрос. То есть, понимаешь, если ты об этом знаешь, то это уже многое меняет. Я знаю. Теперь об этом мы будем говорить. Да. Еще одна книжка. Что видела собака? Нет, автор другой, я его не помню просто. Но книга называется «Что видела собака?». Вот это основная эпистемология НЛП. Вот если вам нужно понять поведение другого человека, вспоминайте эту картинку, нарисуйте ее для себя еще раз. И когда вы говорите, я не понимаю, как так можно поступать, рисуйте вот это. И начинайте анализировать через эти три паттерна. То есть, что этот человек должен не знать, чтобы так делать, что этот человек должен неправильно интерпретировать, и что этот человек должен обобщить, во что он должен поверить, чтобы так действовать. Это три основные параметра обработки информации. И понимаете, с компьютером, вот понимаете, почему вот и обратите внимание, те, кто сталкивался с программированием, не сталкивался с программированием, понимаете, что программисты очень специфические люди, да? Очень такие на своей волне. Но они занимаются вот чем. У них есть основной тезис. Если ты на вход подал X, на выходе будет X. Машина работает корректно. Вот их основное допущение. Что если программа написана правильно, она работает. Понимаете их логику? Вот они на этом строят все остальное. То есть не может быть неправильной программы, у вас кривые руки. Это догма. Они на этом строят все остальное. Для компьютеров это правильно. Ты на вход подал, если ты на флешке что-то воткнул, то там оно и лежит. Ты вот на любой компьютер это воткни, оно там лежит. И ты с любого компьютера можешь прочитать эту информацию одинаковым образом. Да. Если на заборе написано, значит за забором оно и есть. Да. Или как минимум инструкция, где это найти. Да. То есть если на заборе написано, а там дрова в сарае, то это проблема для программиста. Потому что там написано, значит там должно быть это. То есть вот это важно. То есть дрова это уже обман. Так это, смотрите дальше. Программирование нейролингвистическое связано с тем, что представь себе компьютер, в который вы втыкаете. Вот, давайте так, представь себе флешку, которая. То есть это работает и на вход, и на выход. То есть у вас есть флешка, на ней что-то записано. Вы ее куда-нибудь втыкаете и знаете, что вот есть флешка, она воткнулась. Когда она передает информацию, она эту информацию удаляет, искажает и обобщает. Непредсказуемым образом. То, что получилось в середине, воспринимается другим объектом. И также удаляется, искажается, обобщается непредсказуемым образом. И между ними должен быть обмен данными. Это называется общение людей между собой. То есть к вопросу о нейролингвистическом программировании. Это настолько вот область квантовых скачков. Вот, там настолько все вот, с такими помехами идет, что что-то нереальное. То есть мы делаем то же самое, что с флешкой. Только с флешкой воткнули, скачали. А здесь мы на выходе даем помехи и на входе даем помехи. И еще должны добиться как-то совместного результата. Вот в чем фишка. Во всем остальном аналогия полная. Это не касаясь того, что сами правила записи информации сложные, что сама архитектура сложная. Вот всего. Биологический носитель самый сложный из известных нам в мире. Что мы сами не понимаем свой биологический носитель, как он работает. Помимо того, что у нас само программирование сложное, архитектура нереально сложная, у нас еще и на вход и на выход идут постоянные помехи такого уровня, что прям вот эти вот. Получается весело. Ну, считается, что общение, ну, как бы, а это считается общение. И что люди понимают друг друга. Мы же поговорили. Да мы же договорились. Все, и поехали дальше. Вот это очень забавно. Вот это основная идея устройства человеческого мозга, человеческого сознания в НЛП. Понятно? Ну, логично вот выглядит пока. Вот, достаточно это понимать. Ой. Дань, принеси, пожалуйста, блокнотик еще. Или этот переверни. Ну. Сделай что-нибудь по этому поводу, короче. На этом этапе есть вопросы? Можно вот пример, да. Удаление искажения вообще? Можно. Я не возражаю, можно. Как жить в таком мире? Вот, это хороший вопрос, как жить в таком мире. Ну, выберите сами контекст, я приведу пример. Потому что у меня немножко по-другому настроены фильтры. Мои фильтры настроены так, чтобы на вход, вот что я делаю, например, в коммуникации, в переговорах и так далее. Почему я в обычном тренинге я бы ответил на этот вопрос, а здесь я не буду на него отвечать. Объясняю. Вот есть два человека. Вот, допустим, здесь условно я, здесь вы условно задаете этот вопрос. Вот если вы задаете этот вопрос, то я слышу структуру фразы. Можно ли то-то, там это и так далее. Что я делаю, чтобы быть хорошим переговорщиком? Я искусственно создаю в себе режим, когда я ничего не знаю. Вообще, я сделаю здесь вот пустоту. Поэтому, когда вы спрашиваете, можно ли пример, я вот так поворачиваюсь и пытаюсь понять, что должно быть там, О чем вы вообще спрашиваете? У меня нет никакой информации о том, о чем вы спрашиваете. Можно ли пример? Единственный мой ответ – можно. Но то есть я не знаю, о чем вы говорите. Это я, причем, мог бы я догадаться, мог бы я попробовать изобрести пример. В обычном тренинге, да, я бы так и сделал, никто бы ничего не заметил. Но здесь я вам показываю, как я это делаю. Я специально убираю здесь любую собственную информацию, любую релевантность. И говорю, я вообще не понимаю, о чем вы спрашиваете. О чем вы? Приведите пример, назовите хотя бы контекст. О чем вы? Что вы хотите получить? Какое ваше намерение? В чем вопрос? Понятно, о чем? Я хочу понять еще раз, что такое удаление и искажение обобщения. Да. На конкретный пример. Это такой же запрос. Теперь смотрите, человек мне говорит следующее. Вот полная развернутая формулировка. Мой мозг сейчас устроен так, что... То есть мой мозг сейчас находится в состоянии X. Состояние X характеризуется тем, что я не понимаю, как перевести его в состояние Y, которое называется, опять же, пониманием. Да? То есть я не знаю, как из X я не понимаю, прийти в Y я понимаю. Правил, как я это делаю, я не дам, но запрошу пример, из которого я должна это сделать. То есть, да, гипотеза в том, что если я дам пример, то произойдет трансформация вашего же мозга. А я откуда знаю, как он трансформируется? Понимаете? Я не знаю. Поэтому то, что я буду набрасывать ответы, будет просто попыткой наугад вот так вот проводить операцию на мозге. Может быть, оно произойдет. Или делать это итерациями. Понятно? Нет. Понятно? Нет. Понятно? Нет. Понятно? Да. О, круто. Я молодец, я ответил на вопрос, да? Ни черта подобного. Я случайно набросил что-то, что дал да иллюзию понимания. А, вопрос. Какого цвета маркер я держал перед этим в руках? Так, тихо, вопрос. А перед этим? Перед синим. Синий. Нет, подождите. Я хочу показать это чувство. Перед этим какой маркер был? Правильно, вот это удаление. Почему? Потому что это не важная, не релевантная информация. Субъективно. Если бы я на самом деле был шпионом и подавал сигналы, да, то эта информация была бы важна. Понятно? Окей. Какое слово я использовал как синоним глагола понимать? А какая разница? Потому что оно исказилось до понимать. Понятно? Вот это искажение. Да? Окей. И что я, как я теперь в дальнейшем в курсе буду отвечать на вопросы, как вам кажется? Это вопрос. Как я буду это делать? Непонятно. Отлично. Вот это обобщение. Что если первый ответ на вопрос был непонятным, значит все остальные будут такими. Вот это обобщение. Вот пример. На живом мозге. Да, вот так оно работает. Да. Это правда. То есть я просто... И самое веселое, вот то, что я очень люблю делать, если вот мне совсем лень, я очень люблю вести коммуникацию вот так. Я отчеркиваю свою личность, свои навыки, свою память вообще и работаю только по структуре запроса. Только. А так как сам человек не осознает обычно, у него нет инструмента для того, что это. Его речь выглядит как азбука Морзе. Тын, дырка, тын, тын-тын, дырка, тын-тын, два обобщения. Ну вот примерно так. То есть там не связанное утверждение, основанное на реальных фактах, а там черти что вообще. И он мне выдает эту фразу. Я говорю ему, подумай вот про это. Я-то вижу эту дыру. Ну я ее вижу. И он мне говорит, вот все ученые, которые его там были, это делали тот и тот. Я говорю, окей. Знаешь Теслу? Да. А вот Тесла делал вот так. И он, вау. Я понял, я просветлился. Конечно, он понял, просветлился. Я-то вижу эту дыру. Я ему ее закрыл. Вопрос, должен ли я для этого знать эту информацию и так далее? Нет, я должен видеть, где дыра и знать, что туда воткнуть. Все? Он сам рассказывает. Конечно. То есть он сам с собой поговорил. Какая разница, существовал Тесла или нет. Человек пришел ко мне, что-то сказал. Я посмотрел на структуру, дополнил это по структуре. Человек просветлился. Почему? Потому что изменение его структуры субъективно воспринимается как ответ. Психологи так же работают? Нет, к сожалению. Может быть, иногда. То есть, вот что мы делаем. Вот. Дал ответ. Ну, то есть, что-нибудь из серии. Человек приходит и говорит: когда я думаю о том, как я построю свою компанию, я всегда планирую чего-нибудь, чего-нибудь. Я беру один критерий от потолка, например, метапрограмму «Время». В этой программе, метапрограмме «Время», человек говорит о чем? О прошлом, настоящем или будущем? Вот в этой фразе. О будущем все время. Если я слышу, что человек 2 минуты подряд говорит только о будущем, так? У меня-то фильтр настроен целостно, я-то вижу, что он упускает прошлое, а он-то не понимает этого, у него это вычеркнуто, у него это слепое пятно. И я его спрашиваю: слушай, а назови мне 3 случая в прошлом, когда ты уже это сделал. И у него: вау! А я делал это тогда-то, тогда-то, и тогда-то, и так-то, и так-то, и так. И вот. Вот ты можешь взять этот опыт и перенести его в будущее? Говорит: да. Я говорю: понятно, что делать? Говорит: да. Я говорю: спасибо. Идем дальше. То есть, что я добавил от себя? Ничего. Но субъективно это воспринимается, как будто я знаю ответы. То есть, когда меня спрашивают: откуда вы все это знаете? Ответ: я не знаю. Не в смысле, я не знаю, что я не знаю, а в смысле, я действительно не в курсе. То есть, вот то, что я отвечаю, я не знаю. Откуда я это беру? Из структуры собеседника. То есть, понимаете, у меня есть выбор. Либо наизусть выучить огромное количество книг, энциклопедий и так далее, чтобы просветлять людей. Либо просто заполнять дырки в их собственных же высказываниях, чтобы просветлять людей. Что проще? Ну, результат один – просветленный человек. Понятно, о чем я? То есть, по сути, профессиональная коммуникация в переговорах, в бизнесе, в обучении должна выглядеть вот так. Абсолютно все равно, что вы думаете или что вы знаете. Вы просто помогаете другому человеку закрыть основные пробелы. Это очень забавно. Вот. Такие дела. Вопросы? Ну, понимаешь, я просто не хочу сейчас давать пример, потому что для этого нужны конкретные инструменты. А я хочу показать их. Ну, еще один пример приведу. Допустим, вот я вам говорил о том, что у каждого человека вот есть техника СКОР. Она одна из лучших в НЛП, которая, в принципе, вот ее надо знать вот, ты говоришь, ночью наизусть. Техника СКОР – это аббревиатура, которая обозначает, что в каждом суждении, в каждом высказывании или в каждом кейсе должны быть все 5 точек. То есть симптомы, как это обстоит сейчас, причины, почему это произошло, субъективные убеждения, ауткам, желаемый результат, ресурсы, которыми я располагаю, и эффекты, зачем вообще все это надо. То есть зачем вообще этим заниматься? Пример. Вот у меня на автостоянке постоянно воруют покрышки, потому что я не подвел ток высокого напряжения к этой ограде. А я хочу, чтобы покрышки не воровали. Но проволоки для тока у меня нет. А если это будет продолжаться, у меня стоянку отберут. Вот этот кейс полный. Да? А очень часто бывает так, что вот этот этап или этот этап выпущен. Приходит человек и говорит: у меня на стоянке постоянно воруют. Что здесь пропущено? И что ты хочешь вместо этого? Раз. Что ты можешь сделать по этому поводу? 2. И зачем тебе вообще этой фигней заморачиваться? 3. Да? Я знаю, что он спросил про это и не спросил про вот эти 3 точки. Желаемый результат, ресурсы и эффекты. Правильно? Поэтому я ему автоматически задаю 3 вопроса. Что ты на самом деле хочешь? Он говорит: ну я-то денег хочу. Я говорю: продай стоянку. Или там: напиши франшизу, как создать стоянку. Он такой: вау, я могу заработать деньги, не вешая проволоку. Круто. Спасибо за решение. И уходит. Вот мы и поговорили. Нет, симптомы, причины, желаемый результат, outcome, ресурсы и эффекты. Ну, это пример. Поэтому любую фразу, которую мне говорят, я автоматически раскладываю по скору. Автоматом просто. Вы будете это делать, вы будете тренироваться, у вас будет много практики на эту тему. Но как только я ее разложил и вижу, что здесь есть дырки, да, я не буду думать, я даже не собираюсь никаких решений думать, искать или предлагать, пока мы вот это не восстановим. И сам факт восстановления целостного мышления обычно является совершенно взрывающий мозг. Человеку говорят: вот, подумай об этом. Он говорит: вау, я никогда об этом не думал. Конечно, это слышно из твоей речи. Если бы ты об этом думал, ты бы об этом сказал. Раз ты об этом не сказал, ты об этом не думал. А значит, если я тебя об этом спрошу, у тебя мозг начнет работать в эту сторону. А он туда никогда не работал. И субъективно это как переживается? Как откровение. Как мне дали суперценную информацию. Нет, не дали. Просто показали дырку в метамодели. Понятно? А что я по этому поводу думаю? Что у меня какие мысли? Как бы я действовал? Ответ. А какая разница? То есть это вот тоже просто программирование. Вот там, где можно, работайте на территории мозга человека. Не давайте свою карту, не показывайте ее. Будьте зеркалом, работайте из-за зеркала. Пусть то, что дает человек, отражается от вас. Не работайте из своей карты. Вот из своих убеждений. Потому что если человек мне говорит X, а я говорю автостоянки зло, то мы начнем вот, и у меня же в карте тоже есть дырки. И только другой, и я заранее знаю, что только другой человек может мне их показать. Я знаю, что они есть, я не знаю, какие они. Вот что самое-то печальное. А есть? Есть, пообщаться с другим человеком. Только в отражении я это увижу. Сам скажешь, что... Да, да. У меня нет варианта увидеть их самому. Есть классический опыт со слепым пятном. Знаете, как это делается? Нет? Очень круто. Значит, закрывайте один глаз. Один глаз. Любой. Ставите, вот, отлично. Ставите вот так два пальца. Смотрите на ноготь пальца с закрытого глаза. Вот. Там же где-то закрыт. И двигайте этим пальцем, пока не заметите, что вы не видите ноготь второго пальца вообще. Нашли? Пальца нет. Нашли? Нет? Не-не-не-не-не. Ты что делаешь? Вот это вот не поиск. Смотри. Вот. Так, этот глаз закрыт, на этот ноготь смотрим. Тогда смотришь куда? Вот закрой этот глаз. Смотри на ноготь сюда. На уровне глаз примерно. Нет, смотри все время на этот ноготь. И двигай вот этот палец, пока не заметишь, что ты где-то потеряешь его из виду. Верхушку ногтя. Где-то в какой-то момент. Я не знаю, где у тебя будет слепое пятно. Найдешь? Эту оставь на месте. Вот ты должна... А? Нет, еще раз. Я просто знаю, где это у меня, поэтому мне очень легко найти. Вот так. Вот я смотрю на этот ноготь, и у меня пропадает второй из виду полностью. В смысле, вообще палец пропадает? Ты его не видишь. Он есть? Нет, нет, нет, нет. Это не может быть вот так. Это всегда примерно вот на ширине. Вот так это будет. Нашел? Я далеко вижу. Ну хорошо, значит далеко видишь. Вот, я не вижу. Нашли? Давайте так, кто нашел? Отлично. Кто не нашел, поднимите руку. Не с первого раза. Ну, понятно, что это не с первого раза. Те, кто не нашел, сейчас во время перерыва подойдете к тем, кто нашел, и они вам помогут. Не, это важно, потому что это навык просто. Вы когда первый раз это делаете, дальше удается вам. Вот. То есть я, по сути, смотрю на этот, вот на ноготь второго пальца. Вот я смотрю сюда, понимаете? А это периферическим зрением не вижу вообще. Да. Потому что глаз устроен очень интересным образом. У вас есть вот глаз изнутри, и у вас есть вот это вот, и к нему изнутри есть точка крепления нерва. В точке крепления нерва нету рецепторов. Поэтому, когда что-то попадает в это место, вы это не видите в принципе. Более того, вы еще и не знаете, что это не видите. Вот что самое веселое. Да. И видите, что оно все там на месте. Вот это и есть слепая зона, да. Понятно? Вот эта развлекающая штука, она, конечно, классная. Да. А если развивать? А все равно, это точка крепления нерва, там все равно, там пусто, там нерв прикреплен, и там нету нечем смотреть. Там его нет. Там нет сигнала вообще. Понимаете, к чему это ведет? К тому, что главная фишка не в том, что вы знаете, что вы что-то не знаете, или не в том, что вы знаете, что вы что-то не умеете. Это уже все, это уже почти решенная задача. Фишка в том, что вы не знаете, чего вы не знаете. То есть вы не можете предположить, чего вы не знаете. И исходя из этого, оказываетесь в очень странной ситуации. Понятно? Окей. Да. Вот это единственный правильный ответ. У меня есть субъективное ощущение, вызванное моими программами, как будто мне понятно. На самом деле это ничего не значит, но ощущение приятное. Да? Вот это правильный ответ. И поэтому, в принципе, какая разница, ощущение приятное, есть, что все понятно, вот с этим можно идти на перерыв, 10 минут. Это скорее демонстрация, чем техника. Ну и принцип личной ответственности, собственно. Поэтому есть два момента, которые я объясню через этот вопрос. Вопрос вот в чем. Да. Сейчас почему-то нет. Да. Как мне вести себя, предложить, сказать, чтобы он был в мире? Да. Теперь смотрите, как выглядит коммуникация следующим образом. Есть ты, есть я, есть некий абстрактный начальник. Ты мне задаешь вопрос следующим образом. Ты говоришь следующее. Начальник сделал вот такое внешнее предложение, так? Вот он тогда это предложил. Я тогда среагировала вот так. И это привело к тому, что я в итоге не пошла. Вот условия коммуникации. Понимаете? Смотрите, вот условия коммуникации. Дальше там есть несколько пропущенных кусков, которых не содержится явно в твоем вопросе. Но структура твоего вопроса выглядит следующим образом. Я ничего не сказала про структуру своей психики, ничего не сказала про структуру психики начальника, ничего не рассказала про то, как проходит динамика, и какие у нас обоих стандартные паттерны в индивидуальном взаимодействии, какие у него личностно. Но хочу задать вам вопрос, что мне сделать, чтобы третий вообще неизвестный человек поступил определенным образом. А я-то каким чудом знаю? Понятно? То есть ответа на этот вопрос быть не может в принципе. Да? Его можно переформулировать двумя способами. Первое. Вот информация про него, про его стандартные паттерны и программы. Вот про мои. Вот что я сделала, вот что получилось. Что можно отшлифовать? Это номер один. Да, то есть я подошла к нему, сказала это, он отказал. И вот в итоге, что бы, вот, как бы, потому что то-то и то-то, вот структура, что бы сделать. Это вариант номер один. Второе. Дайте мне, пожалуйста, инструменты, чтобы я сама смогла отследить его стратегию принятия решения и пройтись по ней. Вот это второй вопрос, на который я могу ответить. Да? Вот если это были бы один из этих двух вопросов, я бы на них ответил. Потому что я мог бы. Я могу дать структуру принятия решения, я могу показать, как по ним проходиться и как вы потом это сделаете. Да? Но я не могу сейчас ответить на вопрос, что сделать с человеком с неизвестной мне мыслительной структурой, чтобы он что-то сделал. Да? Но проще говоря, вопрос следующий. Там где-то есть человек с набором программ, которых мы не знаем, как сделать так, чтобы он, исходя из этого набора программ, сделал то, что нам нужно? Ответ: а черт его знает, мы не знаем набора программ, сначала надо программу узнать. Понятно? То есть, чтобы что-то перепрограммировать, надо знать, как оно запрограммировано. Иначе ты не знаешь, как оно работает. Понимаешь, в чем я? То есть шаг номер один – сначала узнать начальника, ну, то есть вот его структуру мышления. Шаг номер два – понять, какие изменения в нем лично приводят к изменениям. Шаг номер три – проверить, работает, не работает. Если работает, ну, отлично. Если не работает, сделать что-то еще. Ответ понятен? Я хотел бы вам показывать этот принцип личной ответственности. Что если у вас получается или не получается с начальником, это просто потому, что вы с ним так коммуницируете. И никакой вопрос к третьей стороне никогда этого не изменит. Понятно? Поэтому ваш вопрос внутри, для себя, я бы сформулировал так. Как научиться понимать структуру программ человека, чтобы делать то-то и то-то? Это была бы цель на курс практика как раз. Да. Дима, какие есть техники, чтобы поставить вот этот свой фильтр «я ничего не знаю», про который ты говорил, с синим полосочком, да, на предыдущем слайде, и чтобы не сваливаться с этого своего фильтра? Да. Окей, хотите ее сейчас? Я вам дам ее сейчас. Называется «Волшебная техника. Мешочек судьбы». Вот реально. Техника «Мешочек судьбы». Она смоделирована с древних скандинавских шаманов. Они так действовали. И что они делали? Когда к шаманам приходили с запросом, так, они брали свой мешочек с рунами и доставали из него какую-то руну. Смотрели на нее и говорили, что боги заставили меня вынуть эту руну. Значит, надо делать так, как там написано. По сути, это рандомайзер. Это генератор случайных чисел был. То есть, вот, что получится, то и сделаешь. Но рандомайзер не просто сделай все, что угодно, а сделай то из набора ключевых мудростей. Понятно? То есть рун было ограниченное количество, и значение у них было ограниченное количество. Они были, по сути, как техники score, toad и так далее. Поэтому ответ. Что вам всем нужно будет делать? Если вы узнаете какую-то мысль, или принцип, или технику в NLP, вы записываете ее на карточку или на руну. Вот я видел людей, которые физически делали руны себе. Записывали это на такие вот деревянные штучки, кидали в мешочек. Получалось очень красиво. Они ходят с этим мешочком. Очень красиво. И одна из этих рун будет принцип незнания. На ней будет принцип незнания. Так? Теперь, когда ты общаешься с кем-то, с кем угодно, в кого просто когда, в любом разговоре, случайным образом достаешь мешочек, достаешь это, и ты должен сделать то, что там написано, обязан в этой коммуникации. Случайным образом. Ты не знаешь, что там написано. Но, например, принцип незнания. Таким образом, ты тренируешь две вещи. Первое, полную непредсказуемость коммуникации. Ты сбиваешь свои паттерны, ты начинаешь их замечать. Потому что обычно общение идет по шаблону. А тут ты делаешь, ты обязан сделать то, что там написано. Это непривычно, это неудобно, но ты будешь тренироваться. Это первая выгода. Вторая выгода, ты будешь повторять эти техники раз за разом и оттренировывать их. И третье, они будут как-то менять структуру коммуникации. Ты будешь получать новые неизвестные результаты. Поэтому техника мешочек судьбы очень классная. Вот, это можно делать на карточках. Понятно, да, что с карточками так меняете. Поэтому пишут туда техника незнания, эпистемология НЛП, там базовые пресуппозиции, меняешь их. А можно сделать смс-посылку, то же самое, даже часто смс с техникой. Круто. Я не видел такой версии, очень круто. Очень круто. Каждый час получаешь что-нибудь. Но просто проблема в том, что не каждый час у тебя есть коммуникация. Ну, как бы да. Нормально. Согласен. Сейчас я использую это. В ближайший час я использую это, да, это хорошо. Это круто. Это очень хороший вариант. Но ты можешь поставить так, чтобы это был рандомайзер именно, чтобы ты не знал, когда что придет? Чтобы ты не знал, когда что придет. Можешь? Ну, есть такая функция. Ну, я знаю, что я знаю. Все отлично. Это идеальный вариант. В общем, для тех, кому нравится вот мастерить или что-нибудь такое шаманское, делайте реальный мешочек. Туда кладете реальную. Причем можно на дереве, можно на пластике, вот, можно на бумаге заламинировать в пластик. Очень красиво получается. Кто-то делал на деревянных кружочках, то есть я видел такие шаманские версии, там, реально, мешочек из черного бархата, там, с плетеным шнурком. Красота. Вот кто-то карточки просто. Ну, то есть кто-то смс-ки. Форма уже не важна. Но вот все, что вы узнаете, вот эти мысли, например, техника незнания, вот туда. Узнаем тебя. Ну, например. Ну, например. Или что-то еще. Я не являюсь единственным источником мудрости во Вселенной. Пока. Техники, принципы, знания, которые у тебя получаются. А в курсе в итоге будет штук 150. 150. На скидку. Мешок судьбы. Да. На самом деле нет, ну вот мешочек получается. Реально. Ну да. Это если на каменных табличках. Вот. Да, да, да. Именно. Вот он эту технику использовал. Ладно. Значит, это касается структуры коммуникации. Сказал, что рассказ про незнание, рассказал про мешочек. Так это и есть ответ. Если ты. Ну, еще раз. Вопрос был, как применять в коммуникации технику незнания? Ответ. Если ты про нее не знаешь, ты не можешь ее применять. Если ты про нее забыл, ты не можешь ее применять. Правильно? Так, чтобы ты рандомом про нее вспоминал. Значит, если хочешь ее, если хотите тренировать что-то чаще, вы просто увеличиваете частотность. То есть вы кладете туда все карточки по одной, а этих пять. Они будут чаще выпадать. Или половина всех карточек будет написана техника незнания, если вам сейчас надо тренироваться. Ну, частотность увеличиваешь, и все, и тренируешься. Да. Предполагается, что вот вы теперь про нее знаете, что вот этого достаточно. Да, конечно. А саму технику? Так в этом и суть. Вы не используете собственных паттернов и принципов. Не, серьезно. Мы постепенно будем к этому двигаться. То, что мы уже сейчас с вами знаем, это первые вот два правила в НЛП. Это какие? Да, и... И изучение совершенства. Что если может делать один человек, может делать другой раз. И именно мы отвечаем за то, как оно запрограммировано. Два. Вот это мы знаем. Эпистемологию НЛП знаем? как оно устроено. Слушай, нет, ну мы же рисовали, это картинка была прям. Ударение, искажение, опущение, вот эти три принципа, как именно информация проходит, там все это написано. Да? Вот. Сейчас идем дальше. Значит, фреймы. Мозг устроен очень интересным образом. У нас вот все вот это, вся информация, которая к нам добирается до мозга, она может переходить в три вида суждений. Вот суждений всего три вида. Они могут быть описательные. Описательные суждения. Второе, интерпретационные суждения. Третье, оценочные суждения. Вот три вида суждений, которые в принципе существуют. Описательные, интерпретационные, оценочные. Что такое описательное суждение? Оно выглядит следующим образом. Я, ну там, любым образом чувств, любым органом чувств, либо зрением, либо слухом, либо кинестетикой, визуально, аудиально или кинестетическим образом, свидетельствую X. То есть я вижу X, я слышу X, я чувствую X. Вот это описательное суждение. Я лично вижу или слышу X. Это описательное суждение. Понятно? Причем X это наблюдаемое во внешнем мире явление. Ну или во внутреннем. То есть я сейчас чувствую грусть. Там. Вот это вот. Все. Это точка. В конце здесь точка. Никаких выводов. Это факт. Сейчас я свидетельствую X. Да? Я заявляю, что в мире существует X через этот образ. Я сейчас испытываю грусть. На столе стоят две зеленых миски. Да? Это описательное суждение. Ясно? Интерпретационное суждение. Это X значит Y. То есть событие во внешнем мире, то есть явление во внешнем мире обозначает другое событие. Если на столе стоят две зеленые миски, значит в них можно положить печеньки. Понятно? Только во внешнем? Не обязательно. Ну, то есть если мне грустно, значит ты сделал что-то не так. Вот, если появляется человек, который, вау, я там хочу поближе этого человека узнать. Вот это интерпретационное суждение. Понятно? То есть первая часть обязательно связана с внешним миром, вторая часть с ним не связана. Может быть связана, может быть нет, это не обязательно. То есть если X, то Y, это интерпретация. Мы берем объект или что-нибудь вот наблюдаемое из описания и присваиваем этому какое-то значение. То есть вот оно. Да? Если человек ходит в школу, значит он либо школьник, либо учитель, либо завхоз, там, либо что-нибудь. Интерпретационное суждение. Человек, значит, или там ребенок идет по улице с портфелем, значит, скорее всего, он идет в школу. Вот это интерпретационное суждение. Оценочное суждение, последнее, это суждение из серии. Ну, скорее как? X или Y и Z вне всякой связи с этим. То есть есть что-то во внешнем мире или какая-то интерпретация. А я оцениваю это так-то. Это мое суждение по поводу факта или интерпретации. Личное суждение по поводу факта или интерпретации. Например, здорово, что дети ходят в школу. Или плохо быть бедным. Или честно заработать легко. Или сложно. То есть понятно, что это вообще не является описанием. Так? Это даже не является интерпретацией, потому что в интерпретации должен быть реальный факт. Например, продали украинский авианосец в Китай. Значит, хотят подорвать военную мощь России. Это интерпретация. Так. Оценка. Все разворовали гады. Ну вот. То есть есть там факты, нет там фактов. Интерпретация это явление, неважно. Главное это личное суждение по этому поводу. Вот с точки зрения НЛП описательные оценочные суждения являются недостоверными в любом случае. Потому что какая разница? То есть использование оценочных суждений на курсе практика, оно будет предметом демонстрации, я бы так сказал. Да. То есть можно немного запутаться, например, выражение, я скажу, зимой холодно, но будет оценка. Оценочная, да? Абсолютно. То есть если я скажу зимой, еще раз. -20. Еще раз. Я свидетельствую органами чувств реальный факт. Вот это описание. Сегодня -20. Вот сегодня -20, да, это описание. А если скажу сегодня холодно, это. Сегодня холодно, это оценка. Понятна разница? Сегодня -20, это описание. Холод это первое. Я чувствую холод, теоретически может быть. То есть я свидетельствую, что у меня рецепторы чувств выдают значение холодно. Значит, наступила зима, это интерпретация. А это плохо, потому что я люблю лето, это оценка. Да. То есть суждение, например, сегодня холодно, а день тут. Это не суждение, это скорее очень некорректное описание плюс интерпретация. Это не суждение, это не оценка. Это мои рецепторы говорят, что температура такая-то, поэтому пойду одену шапку. Я говорю, сегодня холодно. Да. Сегодня холодно. Это вот, это описание плюс интерпретация. А может быть оценка? Оценка имеет чаще всего эмоциональное значение для тебя. То есть оценка имеет побудительный характер для чего-то. То есть если ты, вот если ты говоришь другому человеку, сегодня холодно, одень шапку, вот это будет оценка. То есть оценка и интерпретация. Да. То есть понимаете, в чем разница? Мы должны всегда развернуть полную формулировку. Полная формулировка в формулировке «мне холодно» звучит так. Мои органы чувств подают соответствующий сигнал «холод». Так? А внешняя оценка вот звучит так, что мне кажется, что температура за окном не соответствует твоим представлениям о болезни, там что-нибудь, поэтому одень шапку. Знаешь разницу? Внешне они звучат похоже, но это разные суждения. Окей. Приведите два примера описательных суждений. Каждый у себя в тетрадке. Описательное суждение. Я физически свидетельствую то-то и то-то. Я вижу красный колпачок на этом маркере. Это в некотором смысле оценка, но в общем я свидетельствую, что мои рецепторы оценивают это как красный колпачок на маркере. То есть даже на описательном уровне все равно расхождение. Конечно. Но тип суждения является вот фактом освидетельствования рецепторами. Ковер мягкий, это оценка. А? Это оценка. А вот на ковре, то есть половина ковра окрашена в черный, половина в белый. Или когда я ложусь на ковер, он прогибается подо мной на 2 сантиметра. Вот это описание. То есть здесь должна быть сенсорность, здесь должно быть какие-то единицы измерения. Вот ковер мягкий – это оценка. Я субъективно считаю, что ковер мягкий. Кому-то он может показаться жестким. А как тогда кинестетика в описании применять? Также ты должен кинестетически назвать единицу измерения. Ну, ковер прогибается на 2 сантиметра – это кинестетическое. Ну, то есть вот это. А? Это факт. Это должен быть факт. Проверяемый, совпадающий с чем-то еще. А если, допустим, температура чая? Чай горячий? Нет, чай горячий – это оценка. Высока. Это оценка. А высока – это факт? Это оценка. Это, высока по сравнению с чем? А. Температура чая 13 градусов – это описание. Или там 45 градусов. Я обжегся чаем. Обжегся – это скорее интерпретация. Температура чая была 45 градусов, теперь мои болевые рецепторы подают сигнал, значит, я обжегся чаем. Это интерпретация. Описание должно содержать в себе единицы измерения. Но описание тоже может быть ошибочным. Да? Конечно. В зале 4 окна, а их 5. Да, описание может быть ошибочным. Мне кажется, 4. Вот я вижу 4 окна, да, это описание. А если, например, можно душно? Это оценка. Душно по сравнению с чем? Это ты лично считаешь, что в оценке всегда пропущена фраза. Видите, в чем будет классическая манипуляция оценкой? Там пропущена фраза «я думаю, что». Вот эта фраза в оценке почти всегда пропущена. Она говорит, в аудитории душно. Это не в аудитории душно, это ты считаешь, что в аудитории душно. И это не значит, что я должен считать так же. Это классический пример манипуляции. Это самая часто распространенная манипуляция. Это оценочное суждение без указания, кто так считает. То тебе тяжело, ну, то есть, опять же, опиши в измеримых величинах. Я делаю 4 вдоха. Минуту. Тогда пора тебя спасать. Это описание. А мне тяжело дышать, это описание, это оценочное суждение. Или вот теперь призвался это описание. То есть конкретно измеримая величина. Да. Интерпретация это из измеримой величины следует что-то. Оценка из измеримой величины. Ну, то есть интерпретация будет. То есть, если в аудитории выше плюс 20, я буду считать, что мне душно, и поэтому там сниму пиджак. Вот это интерпретация. Это интерпретация. А оценка душно у вас тут. Понятно? Из измеримой величины измеримая величина следует, правильно? Нет, не обязательно. Что-нибудь следует. Из измеримой величины следует что-нибудь. Причем все равно что. Если я вижу, что идет дождь, поэтому улица. Да, это интерпретация. Может быть, улица мокрая, потому что их полили перед этим из поливалки. А дождь пошел после. И это классический пример. Вот детективы все на этом строятся, на интерпретациях и оценках. Вообще, вот вы запомните на будущее, причинно-следственных связок не существует. Любая причинно-следственная связка ошибочна. Всегда. Улица мокрая, потому что идет дождь, вообще не факт. Если человек 3 раза сделал одно, будет ли он делать это дальше, черт его знает. Но наш мозг так устроен, что он использует причинно-следственные связки. Поэтому интерпретация – это весьма забавная штука. Нет однозначных? Нет, конечно. И не может быть в принципе. Это субъективно все. Любая интерпретация субъективна. Может быть ошибочно, да? Нет, ошибочно – это оценка. Я спрашиваю. Она всегда субъективна. То есть она принадлежит одному человеку. Вот тебе описание. Может ли она быть ошибочной? Да, может и не быть. Но что у нас является субъективной, то есть принадлежащей одному человеку, это факт. Понятно? Таким образом, мы с вами будем тренироваться использовать какие суждения? Описательные, совершенно правильно. Использование оценочных суждений – это плохо. Да, потому что... Да, потому что это правда. Это лучшая была, красивейшая реклама, которую я видел, что на радио, что... Как там? Видел на радио. Ну, это была структура, она... А? Синестезия. Это была синестезия. Останкино. Это лучшее... Там что-то было. Ну, то есть там я помню структуру, я не помню точных слов. Там все. Останкино это лучшее в мире мясо. А почему? А потому что это правда. Останкино лучшее в мире мясо. Идеально совершенно. То есть самозацикленный фрейм. Фрейм референтный сам на себя. Я говорю, что это правда, потому что это правда. Это очень красиво. Понятно? То есть наша задача теперь научиться различать описательные, интерпретационные, оценочные суждения. И использовать это на практике. Все это, помните, пожалуйста, что первый блок сегодня и завтра у нас с вами теоретический. То есть мы с вами проходимся по всем этим вещам, которые вам надо знать, а потом вы это отрабатываете 3 недели. Мы будем возвращаться и к теории маленькими кусочками, но вы все это будете отрабатывать в упражнениях. Просто я хочу дать вам общую картину, чтобы вы знали, что вы будете изучать. Вот это вот важно. Оценочное суждение. В чем фишка оценочных суждений? Что они всегда субъективны. Кто бы их ни говорил, они всегда субъективны. Это значит, что они могут подойти другому человеку, могут не подойти. Поэтому самый простой способ создания внушения, использование вот такой вот штуки, манипулятивной немножко. я считаю, что это то-то и то-то. Ответ на это: да, ты так считаешь, точка. Это плохо. Ты считаешь, что это плохо, точка. Понятна разница? То есть люди будут вас убеждать, что их субъективная оценка является достоверной. Это постоянно, это будет раз за разом. Вы говорите им: ну это же ваша оценка. Нет, это правда. Нет, это факт. И так далее. Что бы они ни говорили, надо все равно помнить, что это оценка. Еще раз? Их очень быстро можно довести, совершенно правда. Потому что вы будете показывать им их собственную структуру манипуляций. Это полезно, как обычно говорят. Конечно. Но это опять же вот оценка. Говорят ли так обычно политики? Мой ответ: конечно, просто потому что я не хочу показывать метамодельную дырку. А на самом деле ответ: некоторые политики из тех, которые иногда в своей речи используют оценочное суждение более высокой частотой, чем среднестатистические, вот из тех, которые я наблюдал. Вот это полная формулировка. Урезанная формулировка для того, чтобы экономить время. Политики так делают. Понятно? Надо всегда разворачивать в полную формулировку, чтобы знать, что имеется в виду. Это интерпретация, кстати. И оценка плюс к этому. То есть описательных суждений, вы удивитесь, но в речи людей будет мало. Вот это оценка. Что с ними делать? С кем? С описательными суждениями. Разговаривать ими. Ну, то есть, что с ними делать? Ими разговаривать. Потому что все остальное является чем? Отражением картины мира человека, и не более того. О чем говорят интерпретации и оценки? Ни о чем, кроме картины мира другого человека. Точка. То есть вся речь. Вот реально, понаблюдайте. Моя оценка, 10% здесь, 90% здесь. И все, что люди будут вам говорить, за исключением вот этих вот суждений, будет всего лишь отражением их картины мира, не более того. Это не будет являться истиной, это не будет являться правильным. Это всего лишь отражение субъективной карты другого человека. Точка. Понятие собственное мнение, это вообще. Конечно. Собственное мнение по сравнению с кем? Оно у вас в любом случае собственное. Ну, то есть. Это оценка. Вот это оценка, что его должно быть или его не должно быть. Что я могу сказать, что бы там ни было, всего лишь свидетельствует о границах собственной карты. Точка. Это оценка. Из этого теоретически можно сделать такой вывод, как и любой другой. То есть из этого можно сделать другой вывод или какой-нибудь третий. Именно. И не надо. Вот оперируя фактами, мы оперируем фактами, мы оперируем разделяемой внешней реальностью. Все остальное говорит только о нашей карте, ни о чем больше. Ой. Понятно? Хорошо. Ну вот, с этим разобрались. Использовать это. Использовать то, что они этого не знают. И все. Это манипуляция в любом случае, естественно. Получается, чтобы тебе что-то не впарили, нужно только описание. Надо использовать метамодель. Вот мы доберемся до метамодели. Метамодель – это страшная вещь. Вот в практическом применении она разносит диалог в клочья. Она рвет рапорт адский совершенно. То есть, хотите разорвать рапорт, используйте метамодель. Это модель выявления фактологической информации. Кто сказал? Сколько в граммах? До какой секунды? Почему именно так? Вот. И вы выявляете полную структуру всех фактов. А так как вам пытаются давать оценки и интерпретации, а вы требуете фактов, то вот вас пытаются этим дать, а у них не получается, они очень быстро выбешиваются. Поэтому метамодель рвет рапорт, это я вас заранее предупреждаю. Но при этом является отличным инструментом. Ее надо делать внутри себя. То есть метамоделировать надо внутри. Вам говорят фразу, вы отсеиваете 90% шлака, оставляете то, что есть, и работаете с тем, что осталось. Все остальное это реально нерелевантно. Это просто вот информация о карте. То есть это шум в эфире. У меня уже после семинара есть ситуация, когда человек спрашивает: а можно, ты мне расскажешь? Можно. А что, нормально мне ответить? Нет. Можно, да. Не ответить? Нет. Все. И тогда он начинает беситься. Но это не ваша проблема. Ну, то есть, реально, Вы должны понять, где граница между вами и другим человеком. Запроса нет. Можно задать вопрос? Можно. Точка. Следующий вопрос. Вот как это работает. Да? Вы должны, понимаете, и самое смешное, что вы всего лишь показываете человеку границы его собственной карты. А он на них натыкается и бесится. Он же бесится не от того, по сути, чувство, которое возникает, чувство беспомощности. Почему? Потому что он натыкается на свои собственные границы, не на ваши. Ваши границы там нет? Нет. И поэтому бесится. Чуть-чуть может. Это почти всегда приведет к конфликту. Да. Более того, если вы это знаете, вы можете это использовать. Если хотите. Хотите не использовать, ну то есть это вам решать. Еще раз? Тогда делай это про себя и задавай ключевые вопросы в нужный момент, чтобы слушать этот шум, вброс, уау, новый результат. То есть делай это просто про себя. Не говори это вслух, не надо задолбывать человека метамодели. Хорошо, когда оба человека ее знают. Если человек дорог тебе, подведи его тоже на практику. Вот реально. Да. Дорог, отведи на практику. Понятно? Не, ну серьезно, это мое суждение. Гораздо, это суждение, не оценка. Но я оцениваю, что общаться с людьми, которые обладают примерно тем же уровнем, что и ты, в разы проще. Это моя оценка. Ну не надо им ничего объяснять, не надо объяснять, что такое метамодель, не надо ей объяснять, почему она говорит полный шлак. Потому что попытка это объяснить обычно плохо заканчивается. И наоборот. Да? Когда тебе говорят, что слушай, ну это ж оценка. Ты говоришь, блин, да, вынужден признать, что. Его, это хлам. Это шум в эфире. Это нерелевантно, это просто вот трата времени пустая. Каждый дуэль впаривает свою карту, говорит, нет, моя карта правильная, нет, моя карта правильная, нет, моя карта правильная, нет, моя карта правильная. Это бесконечно, оно нерелевантно вообще. Никак не участвовать в этом. Ну, то есть, опять же, если вы хотите развлечься, погонять хомяков, тогда вы начинаете вбрасывать метамодель. Откуда вы знаете? А кто конкретно сказал? А почему вы спрашиваете? А почему вы отвечаете вопросом на вопрос и так далее? Такие, это чистый троллинг получается. Но по-хорошему, в дискуссиях оценочного уровня, оценочных фреймов, вообще бессмысленно участвовать. Не в смысле не нужно, а в смысле бессмысленно. Все ничего не изменится. Какая разница? Поэтому ток-шоу так и хороши. Это вот забеги хомяков по экрану туда-сюда. Очень красиво, но бесполезно абсолютно. Да. Спорить стало интересно. Спорить вообще неинтересно. Вот не о чем, потому что. Потому что формулировка из серии «У меня есть такая карта, у тебя есть такая карта, и каждый из нас лучшим путем идет к успеху» снимает все вопросы. Не о чем спорить в принципе. Человек тебе говорит, это вот так. Ты говоришь, да, для тебя это так. Как тогда что? Потому что ответить на вопрос, как тогда, в здравом уме я не могу. Для этого мне надо думать, что мы с вами одно целое, слиты, я знаю, что происходит там, и я должен догадаться, что это значит, на этот вопрос ответить. Я не знаю, что это за вопрос, как тогда? Ну да, как и тогда? Это скорее интерпретация. Это скорее интерпретация. Я свидетельствовал дороги в России и в Германии и делаю из этого субъективную интерпретацию что? Это скорее интерпретация, чем оценка. Ну, то есть по структуре. Опять же, эта классификация тоже не является достоверной. Это всего лишь для удобства. Никакая классификация не является достоверной. Это упрощение. Поэтому эту фразу я бы для удобства интерпретировал, ну, я бы ее отнес к интерпретации. Проще. Потому что это не совсем оценка. Оценка – это явно пропущенная вот эта штука. Вот это я свидетельствую что? Но это не совсем факт, потому что нету цифр. Поэтому интерпретация. Вот я бы так думал просто. Почему иногда людей цепляет тот факт, что у тебя другая картина мира? Вот это прекрасно. И все вопрос, вопрос звучит, корректный вопрос, вот полный вопрос звучит следующим образом. Я лично в прошлом несколько раз сталкивался с неким неизвестным набором, вот это то, что ты мне говоришь сейчас, вот как я это слышу. Ты мне говоришь, я лично в прошлом сталкивался с некоторым набором фактов, из которых делаю вывод, что людей интересует картина мира, отличная от тех собственных. Причем, кто эти люди, какая у них картина мира, что ты им говорил, в чем было ваше общение, ты мне не сообщаешь. А вопрос следующий, почему это так? А я откуда знаю? Это твой сон. Ну, по фактам. Вот. Вот если я в прошлом два раза делал X, результат был Y, Я считаю, что это вот таким образом произошло. Прокомментируйте, пожалуйста. Вот это корректный вопрос. Вопрос, почему людей интересует, когда у меня другая карта, это не вопрос. Часть информации я удалил, часть исказил. Часть обобщил и задаю тебе вопрос, почему это так? Потому что твой мозг так работает. Ну, хочешь, он будет работать как-то еще. То есть, вот. Давай факты. А как заниматься продажей с оценки? Как у них? Еще раз. Вот мне, например, нужно продать клиенту, чтобы... Мне, например, продать клиенту что-то. Все слова абстрактные. Какому клиенту нужно причем? Да? Мой ответ на обычном семинаре по продажам был бы совершенно другим. Ну, вот вам пошаговая техника, которая... Потому что вопрос... Еще раз. Когда человек задает такой вопрос, это вопрос оценочный, это описательный, интерпретационный или оценочный вопрос? Оценочный. Если он оценочный, какая разница, как на него отвечать, там все равно фактов не будет. Тогда вы отвечаете на него по структуре. Структура ответа на вопрос «как» – это нумерованный список. Поэтому я должен с уверенным видом назвать вам любой нумерованный оценочный список. Какая разница, что я отвечу? Например, шаг номер один. Вы выявляете потребность клиента с помощью методики SCORE. Шаг номер два. В зависимости от того, на каком шаге произошла сбивка, вы исполняете нужную информацию. Следите, давайте. Вот. Сейчас мы поймем, что вы на самом деле имели в виду. Вот фраза «на самом деле» я ее обожаю. Нужно ли клиенту выдавать или нет оценку того продукта, который ему продают? Нужно ли, чтобы что, какому клиенту? Поэтому вам его нужно купить. Ребят, давайте говорить описательно. Я на прошлой неделе в разговоре с человеком, покупавшим Мерседес, сказал дословно эту фразу. Это привело к такому результату. Да? Мое предположение заключается в следующем. Предположение. Прокомментируйте, пожалуйста. Если нужно ли говорить клиенту, я могу ответить да, нет, все равно или что угодно. Это ничего не изменит. Ну, потому что откуда я знаю, нужно этому клиенту или не нужно? Факты. Там должно быть описательное суждение, а не интерпретационное. Так. Кстати, это тоже является оценочным суждением, что там должно быть описательное суждение. И надо это замечать. Такой подход со временем уменьшает количество вопросов, которые задают тебе люди. Какие люди? С каким временем? Как именно уменьшает? В среднем по всем людям, которые задают тебе вопросы. Скорее нет, потому что это никак на них не влияет, это не коррелирующее значение. Количество вопросов и характеристика ответа, скорее нет, потому что это могут оказаться, например, совсем другие люди, которые раньше с тобой не были знакомы. Если ты общаешься все время с новыми людьми, то нет, не уменьшает. То есть целый набор случаев. Говорить про это теоретически смысла не иметь никакого. Ну, не о чем говорить. Эта модель будет важна. Теперь, но при этом, как тогда устроен человеческий мозг? Как вообще вся эта система работает-то? У нас есть органы чувств. Из них 5 основных, один вспомогательный, развитый дополнительно. Аудиально-дигитальное. АД. Зрение, слух, кинестетика, обоняние, вкус. Это то, что нам дается от природы, как мы по факту нашего животного происхождения. Это нам в нагрузку. Есть что-то, что мы успеваем развить ко второму году жизни. Это аудиально-дигитальный вариант. Это умение говорить с самими собой. Говорить во внешнем мире и говорить во внутреннем мире. Мы это делаем через звуки, но эти звуки несут какое-то значение. Вот животные этого не умеют. Животные не умеют символизировать. Мы умеем. Вот это отличает нас. Это еще один, по сути, орган чувств. Внутренний. Который отличает нас от животных. АД. Это внутренний диалог, по-простому, если это логические структуры, логические системы. А, вот это наша базовая система, как мы воспринимаем мир. Как только нам поступил какой-то сигнал, например, визуальная картинка, мы чаще всего трансформируем ее в мысли, а мысли, в свою очередь, трансформируем в речь во внешнем мире. Это стандартная схема обсуждение. Иногда оно срабатывает, вот если оно срабатывает вот здесь, то это называется рефлекс или бессознательный, или условный рефлекс, или обучение. Вот это здесь. Например, если мы видим красный сигнал, то автоматически что происходит у автомобилиста? Нога на педаль, автоматом. То есть они не думают об этом. Происходит автоматически. Вне их контроля. Это не выходит куда-то в сознание. Вот сознание начинается где-то здесь, вот, в серединке. Вот это все бессознательное ниже. Ну, по-хорошему. Оттренированные навыки должны работать вот так. Понятно? Да. Повтори, пожалуйста, еще раз. Визуальная, аудиальная, кинестетическая, олифакторная, густаторная. Ну, запах и вкус, они редко встречаются, поэтому черт с ними. И аудиально-дигитальная. Или дискретная. Логическая схема. И это как уровни доступа на компьютере. Понятно, что мы можем управлять компьютером напрямую, подавая электрические сигналы поштучно. Да? Ну, реально, тыкай в него чем-нибудь, подавая напрямую электрический сигнал. Понятно, что мы можем этому же компьютеру не электрические сигналы подавать, а уже блоки сигналов. Первичные программы какие-то. И понятно, что мы можем писать на языках программирования, которые похожи на английский язык, например, или на русский язык. Понятно? Вот так же в человеческом мозгу. Мы можем управлять своими системами напрямую, в ручном режиме, в режиме ручного доступа. Так? Мы можем управлять своими системами через собственные мысли и внутренние интерпретации. Можем управлять ими через речь. Управление системами прямого доступа – это что? Не совсем, смотрите, скорее здесь. Это здесь мы тренируем себя на определенные рефлексы. Да, мы там в глубоком трансе, не знаю, тренируемся запускать, останавливать сердце. И то есть целый набор систем, которые работают формально автономно. Доступа к ним, которых у нас формально нет. Есть очень интересная комбинированная система, на которой легко тренироваться. Это дыхание. Формально вы не знаете, как вы дышите. Формально оно работает здесь. Но в принципе у вас есть доступ. Понятно? Вот если бы у вас было так же с сердцебиением, получалось бы интересно. То есть формально оно работает само, иногда вы умеете его замедлять или ускорять. Обычно у большинства людей нет доступа к прямому управлению сердцебиением. Там три контура управления, они все независимы и все закрыты. То есть вот такой большой щиток с надписью «Не лезь», в который можно залезть, но вот реально результаты будут непредсказуемы. То есть можно получить прямое управление почти всеми системами организма, включая железы внутренней секреции, внутренние органы. Почти всеми ими можно получить прямой доступ управления. Можно, да. Но так как ты не знаешь, как она нафиг вообще функционирует и что в какой момент она должна делать, то это как бы вот тебе дали на компьютер, вывели систему там ядерного реактора напрямую. Ну тут вот эти вот стержни что-то там делятся, и ты должен вручную этим как-то управлять. Не зная, что это значит. Поэтому обычно это плохая идея. Брать ручной режим управления на себя. Вот работает, не трогай, называется. Йоги пытаются, да, этим заниматься с разным результатом. То есть те, кто выживают, рассказывают хорошие истории. Те, кто доживают до старости, становятся гуру. Ну, то есть, вот, это естественный отбор йогов. Просто те, кто не может, все, кто не рассказывает, те не выжили просто. Все просто. Поэтому все, кто выжил, автоматически успешно. Ну, ясно, да? Это же очень удобно. Нет, с пилотами как раз наоборот. Их очень сильно заставляют изучать это все предварительно. Они не имеют прямого доступа. Пилоты не имеют прямого... Вот пилоты в современных самолетах не имеют прямого доступа к управлению вообще. А, да, в современных. Вот как вот если эти фанерные, У-2 там и так далее. Вот они когда там можно ручкой потянуть и руками управлять элеронами, да, вот тогда да. Вот тогда это вот самолеты. Вот, но тогда они были такого качества, да, соответственно. То есть на них так быстро не полетаешь. То есть скорость реакции. Скорость реакции человеческого мозга, которая контролируется вот этим вниманием, она очень маленькая. Вы не можете управлять, не успеете просто тупо. У меня вопрос конкретный. Были переговоры, да, в прошлом, недавно, с топ-менеджером одним, который говорит, хочу, чтобы ты мне снял отель, ну, набор каких-то своих параметров, причем все оценочные. Как мне построить этот разговор, чтобы понять, за что он мне реально скажет спасибо? Метамоделировано. Это ответ на это метамодель. Как можно дольше, а тогда он меня... Нет. Ты, там есть два шага. Первое, ты должен объяснить ему, зачем ты это делаешь. Uh-huh. И говоришь, давай так, дружище, ты и я знаем, что если сейчас я пойду искать вот это, то ты мне не только спасибо не скажешь, а ты меня будешь ненавидеть. А я этого не хочу. Поэтому потерпи, пожалуйста, пока я задам тебе 30 вопросов, ты готов на них ответить, чтобы получить хороший результат. Потому что мне общение с тобой ценнее, Да, чем вот ненависть, если я пойду делать то, что ты уже сказал. Поэтому давай так, я либо вообще не буду этого делать, да, потому что мне важно с тобой общаться. То есть ты добавляешь еще и намерение. Ты полностью раскрываешь всю структуру коммуникации ему. И делаешь это искренне. Когда он ее видит, вот он тогда совместно с тобой принимает решение. Ты оставляешь ему выбор. Это важно. Ладно, понятно? Потом это трансформируется в мысли, потом это трансформируется в речь. Мы можем получать управление на всех уровнях. Итак, тогда это будет субмодальности. Итак, тогда это будет метамодель и так далее. Итак, это тогда будут речевые паттерны и структуры. А у другого человека все устроено так же, ему поступает в голову речь, трансформируется в мысли, трансформируется в первичные образы и чувства. Да? Вы все помните упражнение «котенок». Давайте сделаем его еще раз. Помните котенка, помните, где он, какой он, что он делает, какого размера, что с ним происходит. Какой котенок? Серый. Так, где, какой, что делает? Машет. Хорошо. Какой котенок? Так, где, что делает? Прыгает с дерева на каркасе. Хорошо. Какой котенок? Большой, толстый. Сидит дома. Цвет? Что? Цвет. Серый. Отлично. Вот еще раз это упражнение, которое надо периодически так же делать, как выписывание мысли, чтобы напомнить себе, что коммуникация в принципе невозможна. Вообще. Ну, то, что мы в традиционном понятии называем коммуникацией, к сожалению, невозможно в принципе. То есть, что бы мы на уровне речи не сказали другому человеку, нет ни одного шанса, что он поймет это так же. Это невозможно. А через описание? Никаким образом. Твое описание будет также самореферентно ссылаться на его предыдущий опыт. Если вы оба имели этот опыт. Если один из вас имел этот опыт, то, к сожалению... Если мы оба имели один и тот же опыт, коммуникация возможна? Нет. Тогда у вас возможно... Тогда вы еще больше будете иметь иллюзию этой коммуникации. Тогда вам будет сложнее вылезти из иллюзии, что она возможна. Потому что представь себе, вот я не знаю, был ли у тебя такой опыт, когда ты вместе с кем-то был на дне рождения у кого-нибудь 5 лет назад, а потом вы начинаете обсуждать, что там было. Ты понимаешь, это вообще разные вещи. Ну, то есть вот вы начинаете доказывать, что там были плоты, а он говорит, что не было там плотов. У нас всегда было. Ну, это вот как раз это очень хорошее удаление, да, и защита собственной картины мира. Там всегда, конечно, это было круто. Круто – это оценка вообще ничего не значащая. Ну да. Поэтому что там было, в итоге никто не знает. Но все говорят «круто». И на этом все сходятся. То есть на уровне оценки, нет, два человека говорят другое слово «круто». Оба, каждый имеет в виду что-то свое, но действительно круто. Ну, отлично. Ну, то есть, как бы, у обоих что-то круто, и все. Вот так же у обоих любовь. Что любовь? Вот любовь у каждого своя. Вот. А что это значит? Черт его знает. Ну, вот. Любовь совершенно... Нет. Любовь – это интерпретационное суждение. А, есть события X, Y и Z, которые я интерпретирую как любовь. А вот там единственная любовь и так далее. Вот это оценочное суждение. Понятно? То есть любовь – это комплексный эквивалент. Что бы это ни значило, я вам потом расскажу. Любовь – это интерпретационное суждение, а не оценочное. Ну да ладно. Короче, коммуникация в принципе невозможна. Да? Печаль – печаль. Вот. Просто можно себя натренировать так, что... Можно. То есть ответ на любой вопрос – можно ли? Ответ – да. Неосознанно фильтровать вот сразу оценочное, интерпретационное суждение или описательное. Не задумываясь, это делать как-то лучше. Так еще раз, не только можно, нужно. Это первое. Второе, ответ на любой вопрос, можно ли? Да. То есть, причем более того, я не возражаю. Да, если это вопрос ко мне. Потому что вопрос, можно ли, подразумевает, что мы слиты в некое единое целое, да, и я даю формальное разрешение. Я не такой. Я где-то вот, я отдельный человек. Можно мне быть отдельным человеком? Вы меня спрашиваете, можно ли? Ну, откуда я-то знаю, можно ли вам или нельзя? Ну, честное слово. Надо уважать друг друга. Поэтому я помню, что здесь есть граница. Единственный корректный ответ на вопрос, можно ли, я не возражаю. Почему? Потому что вы подчеркиваете, что вы отдельный человек этим. Кому? Здесь. Да. И как? И как? И как? Не работает. Правильно. Значит, давайте так, принцип главный. Если не работает, надо сделать что-то еще. Родители, по-моему, не всегда в этом, они не понимают этого. Они говорят, что если оно не работает 28 лет, то надо просто еще раз попробовать. То есть вот, Реально, это очень забавно. Причем обязательно, ну как бы, ну не работает, ну надо еще раз попробовать. Это удивительно упорные люди. Да-да-да, их холодные звонки на самом деле. То есть цены бы им не было. Вот, правильный ответ, если это не работает, сделай что-то другое. Да? Поэтому нет, с детьми не так надо там обращаться. Им все равно, что, ну, они не верят в эту игру. Они как раз, они не хотят играть в это слияние. Они хотят, чтобы им объяснили, почему это надо делать. Причем объяснение, если ты это не делаешь, вот ремень, вполне себе объяснение. Нет, я серьезно. Смотрите, что? То есть, если ребенок подчиняется насилию, то это нормальный социальный навык подчинения насилию. Наоборот, безопасный навык. А вот если мы заставляем ребенка верить, что за него кто-то решает, вот это плохо. Понятно, что ущерб от того, что за него кто-то решает, будет выше, чем если он говорит, ты должен терпеть. Формулировка там такая. Пока не вырос, будешь терпеть. Все. Ну, то есть, ну вот реально, нет ДЗ, нет варенья. Причем нет варенья. Ну, ты можешь плакать, ты можешь делать все, что хочешь. Нет ДЗ, нет варенья. Я тебя понимаю, я тебя люблю, но нет ДЗ, нет варенья. А? И вот это научит его переговорам. Нет. Потому что ну, там, варенье или завтрак, или что бы там он не хотел, действительно нет. Не в смысле, да, вот, держи варенье, но я тебе буду объяснять, что его нет. Это же дрессировка. Да. Именно так. А как еще? Еще раз, прочитайте, пожалуйста, внимательно книгу Карен Прайор «Не рычите на собаку». Карен Прайор, не рычите на собаку. И там в конце потрясающая глава. Там она, значит, демонстрирует навыки работы с кликером, как дрессировать собак по кликеру. И она вся книга про это. Потом она рассказала своей знакомой или своей бабушке про эту дрессировку. Вот. А потом приходит, говорит, бабушка, а бабушка никогда, она только с детьми так работала. Она, бабушка говорит, я хочу купить собаку, что мне с ней делать? Она говорит, а что делать, ты же умеешь, вот бери с кликером. А ты уверен, что с собаками это сработает? Вот примерно так же. Они же начинают сомневаться, что это работает с собакой. Это работает, и так, и так. Вот. И это к вопросу о том, что мой ребенок постоянно играет на компьютере. Серьезно? Я вас поздравляю. Почему? Ну, потому что он маленький гений, он сумел с подручных средств дома в гараже собрать компьютер. Не-не, да он его не собрал, мы его ему купили. Серьезно? Ну, то есть реально, то есть, а каким чудом этот компьютер стоит дома? То есть и вообще работает, то есть я не понимаю. Это, например, пароль, например, кабель, например, там, ну, есть масса вариантов, которые тренируют изобретательность скорее, чем мешают играть, но это отдельная история. Это гонка вооружений просто. Я просто помню эту историю, как это работает. Специально засыпать клавиатуру пылью, чтобы было видно, какие символы. Там это было, конечно, что-то. Вот. Но, тем не менее, вы отвечаете за то, что дома стоит компьютер или телевизор. Ребенок за это не отвечает. Поэтому, если ребенок играет на компьютере, это не его проблема, это ваша проблема, что вы его там вообще оставили, этот компьютер. Ну, то есть, вот. А еще раз объяснять ему, что это плохо, ну, это, ну, приведет к тем же результатам. Давайте так, если делать то же самое, что вы делали раньше, то, скорее всего, это даст нам те же результаты, которые были раньше. Ну, зачем повторяться-то? То есть, если вам нравится то, что получается, хорошо, вам не нравится, делайте что-нибудь другое, наконец. Так, вопрос был у тебя. Да, то есть, получать, чтобы получить ответ тебя на тот же самый вопрос, нужно вместо того, чтобы говорить, умеешь ли ты, возможно ли в принципе... А тогда ты запрашиваешь у меня совершенно другой вопрос. Ты спрашиваешь, если ты спрашиваешь меня, умею ли я, то задаешь мне вопрос про меня фактологически, я могу на него ответить. То есть, получается, в принципе, как я понял, здесь три основных вопроса, люди хотят услышать. Какое ты обобщение сделал, какие эти вопросы, какие люди, что они хотят услышать? На мой взгляд, обычно, то есть, в принципе, возможно. Обычно, в принципе, где-нибудь вообще? Да. Да. Ну, то есть, причем да, потому что какая разница? Все равно, что бы там ни было, это где-нибудь, в принципе, возможно. Это там, в далеких галактиках. Несомненно, да. Поэтому... Кто-нибудь из тех, кого ты знаешь? Кто? Да, ответ да. Кто-нибудь из тех, кого я знаю, что? Умеет ли ты, что там делать? Подожди, семантический вопрос, кто-нибудь из тех, кого ты знаешь, умеет ли ты, смысла не имеет. Умеет ли или ты? А фраза «умеет ли или ты» вообще наводит на меня ступор. Я не могу ответить на фразу «умеет ли или ты». Кто, более того, «умеет ли ты», «умеет ли или ты кто-нибудь» ничем не лучше. Повтори, пожалуйста, вопрос сначала. Это вопрос, слушай, можешь ли ты или кто-нибудь, кого-то знаешь? Ну, это фактологический вопрос. Я на него могу ответить как факт, да или нет. То есть это ссылка на историю мою. Я на него могу ответить. А можно ли мне, откуда я знаю? Поэтому вот я что вопрос поменять тогда, я думаю, будет правильный результат. Для всех будет ли правильнее поменять верно знак вопроса? Это семантически месиво. Я не знаю, что ты имеешь в виду. Я думаю, что ты, скорее всего, там есть целый блок эмоций, про которые ты не говоришь. Там есть целый блок намерений, про которые ты не говоришь. А в итоге мы получаем словесную окрошку. Вчера был классный вопрос. Сколько 300 тысяч стоит написание полного комплекта алгоритмов? Ну прям отлично. Я позвал человека, который должен эту работу выполнить, и спрашиваю, сколько 300 тысяч будет стоить написание комплекта алгоритмов. Он меня три раза переспросил, потому что он не понял, у него в голове семантически некорректная фраза фильтруется мозгом автоматически, сразу фильтруется. Если она построена некорректно, мы ее не слышим. Нам кажется, что звук низкий, или еще же, мы ее фильтруем полностью. Поэтому он три раза переспросил. Когда он услышал, что я говорю, сколько 300 тысяч стоит эта фраза, он так посмотрел на меня, он мастерское окончил, говорит, знаешь, я думаю, не меньше 300 тысяч. Отлично ты. Откуда ты знаешь? Ну, то есть, понятно? Понятно. А непрямое, вот это непрямое управление. Через слова. Поэтому на самом деле все равно бесполезно. Скажешь ты, не скажешь ты, все равно не пойму, что ты имеешь в виду. Прости. Прости. Пожалуйста. Вот. Понятно? Ну, вопрос понятно тоже не имеет смысла. То есть вопрос понятно, это вопрос, имеется ли у вас прямо сейчас субъективное ощущение, которое вы в принципе можете у себя вызвать независимо от любой информации. Да? То есть имеется ли оно у вас сейчас или нет. То есть я хочу порадоваться вместе с вами, если да, и в принципе ничего страшного, если нет. Ну, то есть реально ничего это не изменит. Но понятно ли в целом? Да, да. Хорошо. Это приятно. Итак, коммуникация невозможна в принципе. Тогда единственный смысл коммуникации... Не, а, да, это хорошо, получить удовольствие. Это круто, кстати. Это хороший ответ. Достичь цели, да. Достичь той цели, которую вы поставили от себя или от другого человека. Ну, активная какая-то коммуникация. У кого? Вы сами помните структуру своего вопроса? Причем вы пытаетесь его уточнить на ходу, и получается только хуже. Ну, то есть, еще раз, можно вопрос? Поэтому нормальные вопросы после блока метамодели, это вот кто был, помнит, выглядит примерно так. Спасибо. Все. Да? Ну, то есть реально. Вот так. Уже, ну, то есть вот, все. У кого? Цель коммуникации – это результат, который она вызывает. Смысл коммуникации в том результате, который она вызывает. Точка. Например, получить удовольствие. Отличная цель. Тогда какая разница, что говорить и как действовать? Просто получаешь удовольствие. Или чтобы другой человек сделал что-то, или чтобы ты сам сделал что-то. То есть цели коммуникации бывают разные. В принципе, все равно какие. Ну, два человека, две цели получается. Вот смотри. Представь себе, что я работаю из техники зеркала. Да? Вот представь себе, что ты для меня... Вот давай так, я, допустим, я инопланетянин. Представь себе, что вот вы меня видите впервые, вы не знаете, как я устроен, вот ничего не знаете про меня, в принципе. Так? Вы знаете, что у меня какая-то совершенно особая логика, вы ее не знаете, знаете, что у меня мозг устроен совершенно неизвестным вам образом. Так? Я выхожу, но я как-то научился вот использовать те же символы, которые вы. Я выхожу из своей тарелки и говорю вам, то есть... Два человека, две цели получается. Что вы можете на это сказать? Вот, например, да. То есть, повторите. Я говорю, два человека, две цели получается. Еще интонация вопросительная. Что это значит? Я не знаю, что это значит. Вань. Ну, в смысле, что они пересекаются, они... Кто-то не достигает своей цели. Кто-то не достигает. Там два вектора. Получается два вектора. Я не понимаю. Я вообще... Сталкиваются, соответственно, каждый не получит, скорее всего, то, что хочет, если цель не одна. Да. Хотя бы... Ответ да. Или нет. То есть, как захочешь. Я не могу ответить на этот вопрос. Это не фактологический вопрос. Прости, пожалуйста. Потому что вопрос, если я, то есть считаешь ли ты как эксперт, что если я буду использовать вот такой набор фреймов, вот такой набор условий, это поможет мне в коммуникации, это запрос моего оценочного суждения. Я на него могу попробовать ответить. А ты запрашиваешь не это, ты запрашиваешь истину. Ты запрашиваешь, а вот на самом деле в мире, когда два человека, вот они вот так, они так или не так, а я откуда знаю, когда как, может так, может это. Если вопрос, ты как эксперт, считаешь ли набор фреймов, что единую цель надо выработать, и это более эффективно, чем когда цели разные, полезным, да, тогда да, я так считаю. Понимаешь? Ты задаешь вопрос из собственной реальности, из собственной карты, вот из-за границы для меня. Вот я здесь сижу, я не знаю, что ты имеешь в виду. И ты ничего не запрашиваешь отсюда. Ты запрашиваешь откуда-то вот отсюда. Сам говоришь вот куда-то сюда. Я ничего не могу сказать про сюда, я могу сказать про здесь. Я могу сказать только про то, что внутри моей головы. А тогда можно же поставить по-другому? Можно. А можно не поставить? Ну, то есть... А у вас в практике бывали случаи, что ли? Вот, это нормально. Были ли случаи, что? Пишите их, пожалуйста. Это конкретное описательное суждение. Я могу сказать, да, были или да, не были, да, и могу описать их. Гипотеза, оценка. Надо проверять. Поэтому ответ, вот, поэтому ответ на все фиг знает и тестировать надо. Ну, возможно ли такое? У каких двух конкретно? Абстрактно. Не бывает абстрактных людей. Вот вы знаете, вот сколько людей я знаю, я не знаю абстрактных людей, ни одного. Это проблема. Вы делаете ссылку... Нет, ну, серьезно, вы делаете ссылку на людей, которых я не знаю. Как я могу сказать, возможно у них это или нет? И вопрос? Я не знаю, о каком идет речь. Если это, скажем, таджик и араб, ну, там, то может быть, они знают один фарси, другой черти что там, другой арабский. А если это эскимос и араб, то я не знаю, возможно им сформулировать. Собственно, они абсолютно абстрактны для меня. Абстрактный араб и абстрактный эскимос. Но у них будет проблема, по-моему. Понятно, о чем я? То есть нет вопроса здесь. Вопрос можно сформулировать по-другому, что если два человека знают метамодель и специально выработали общую цель, то повысит ли это с вашей точки зрения эффективность их общения с точки зрения достижения заявленного результата? Вот это да. Каждый будет. Еще раз? Каждый будет по-своему. Из кого? Из этих двоих. Каких? Вот о чем я и говорю, абстрактных. Теперь смотрите, как это происходит. Дальше. Схема человеческого сознания. Следующая тема. Моя любимая. Я прям вот ее обожаю. Для чего мне эта модель нужна? Схема человеческое сознание. Вот это весь сенсорный опыт одного человека. С момента рождения. Мы считаем, что сенсорный опыт возникает с момента зачатия до момента текущего дня. Вот до текущей секунды. Я не знаю ничего про прошлые жизни. Сильно в этом сомневаюсь. Ничего не знаю про будущее. Но с момента зачатия до момента текущего состояния можно считать, что это один и тот же организм. Ну, поэтому памяти про первые там 2-3 недели беременности вряд ли сохранилось. Ну, что-то там попозже уже можно помнить. То есть, кто когда помнит. Весь сенсорный опыт. Понятно? В этом сенсорном опыте, вот это весь опыт, его можно назвать бессознательным. В нем есть целые группы областей. Первая группа областей – это области, к которым нет доступа. Ну, например, группа области управления сердцем. То есть, этот опыт есть, механизмы работают, но доступа к ним нет сознательно. Или, например, первые годы жизни, которые традиционно амнезируются. Причем к ним нет, доступ-то есть, к ним путей нет. Я сейчас объясню, в чем разница. Кстати, я да, сделаю другим цветом. То есть красные – это те, к которым нет доступа по умолчанию. Черным – это те, к которым доступ есть, но непонятно, как туда попасть. Например, первые детские воспоминания. То есть они там есть, доступ есть. А как попасть туда, непонятно. Это все разные вещи. То есть вот здесь склад закрыт, запечатан, туда не влезть. А вот здесь, вы знаете, что такой склад существует, но не знаете где. Поэтому попасть туда не можете, вам некуда приходить. Это разные вещи. Это детские воспоминания, это области, в которых вы не знаете, где что лежит. Но они есть, но вы не знаете где. И третье, остальное, это области, к которым у вас формально есть доступ все время. Это условное, бессознательное. Теперь, Что такое сознание? Сознание – это как луч фонарика на большом складе. Представьте, что вы идете по очень темному складу с лучом мощного фонарика, который такой круглый, и вы все время что-нибудь высвечиваете. Сюда посветили, высветили. Сюда посветили, там, утюг. Сюда посветили, там, лодка. Сюда посветили еще что-то. Понятно? В чем особенность такого светового луча? Вы можете высветить, в принципе, все, что угодно, но вы не можете высветить все одновременно. Понятна разница? То есть у вас есть некая область сознания, которую вы осознаете прямо сейчас. Все. Все остальное находится в бессознательном. Ну, как с фонарем, ясно? То есть вот где луч, то и осознаем. Все остальное не осознаем. Вот до того, как я сейчас спрошу, вот я назову вещь, которую вы точно не осознавали до этого момента. Например, вкус арбуза. Когда я ее сказал, вы можете перевести внимание туда и осознать ее. То есть она доступна, вы знаете, где она лежит, и вы можете туда перебраться. Но пока я не сказал, у вас ее не было там. Так? Еще что-нибудь. Например, запах хвои. Та же самая история. Пока я не сказал, вы об этом не знали. То есть, смотрите еще раз. Если я задаю вам фрейм, если вы в рапорте согласны менять точку внимания вслед за мной, то я решаю, что вы будете знать в следующую минуту, а не вы. Понятно, в чем фишка в переговорах? Переговоры – это очень простая вещь. Вам нужно просто высветить нужные моменты, а ненужные не высвечивать. Ошибочная трактовка переговоров – нужно проговорить все. Это неправда. Проговорить нужно только то, что нужно для принятия решения. Вот эта вот штука. Вот эта штука – это зона внимания. Она движется по вашему бессознательному. Причем, каким образом обычно? Хаотическим. Спонтанно. Как движешься? А черт тебя знает. Что-то вспомнилось, о чем-то подумалось, что-то извне сказали, что-то опять ассоциировалось, что-то забылось. Ну вот как-то вот оно вот так вот плавает там туда-сюда. Вот само. И вот от порядка вот это каждый из этих маршрутов дает какой-то устойчивый результат. Повторив маршрут, вы получаете тот же самый результат. Понятно? То есть, порядок направления внимания на какие-то вещи дает вам результат внутренней программы. Вот что важно. Ну, например, положительное принятие решения. Это всегда устойчивый набор действий. Вы одним единственным образом принимаете решение положительное всегда. По любому поводу. Потому что, понимаете, невозможно иметь безумное количество стратегий принятия решения. Это неэффективно. Ну, можно хотя бы две, но это очень редко бывает. Бывает обычно положительные и негативные. Вот два. Вот эти две бывают. А две положительных очень редко. Очень редко. Поэтому у вас есть одна стратегия принятия решений, которую вы применяете к чему угодно. Вы проверяете определенные факторы, если да, то принимаете решение положительное. Теперь, если вы или кто-то другой знает эту программу и воспроизводит ее по любому поводу, то что? Ответ «да». Автоматом. Это управление, это прямой доступ к управлению, по сути. Поэтому, если вы знаете стратегию принятия решения другого человека, например, визуальное, что-то про будущее, что-то про людей и что-то про доверие, так? И он это вам рассказал про покупку зонтика, то как вы думаете, он будет принимать решение про инвестирование миллиардов? Также что-то про картинку, что-то про будущее, что-то про людей и что-то про доверие. Все. Абсолютно все равно. Зонтики, миллиарды, стратегия принятия решений одна. Стратегия любви одна, стратегия страсти одна, стратегия боли одна. Мы очень просто устроены, мы очень логично устроены. Помните, я вам показывал вот эту стратегию действия от противного вот этого была парня. У него тоже одна стратегия, что действие мотивируется отрицательным эмоциональным зарядом. Вы знаете, это по модулю, что все равно какой заряд, положительный или отрицательный. Просто отрицательный субъективно неприятен. Это оценка, что он неприятен. А на самом деле все равно какой он. Да? Вот в плюс он или в минус, абсолютно все равно. Можно использовать и то, и другое. Поэтому он привык работать на заряде со знаком минус. И как только заряда со знаком минус не возникает, у него что? Стратегия дает сбой. А так как другой у него нет, то он не знает, что делать. У него проблема. И эта проблема очень часто наблюдается у людей, которые привыкли, например, общаться с людьми, которые постоянно предъявляют им претензии или что-то вот от них хотят. И вот когда привыкаешь, что тебе постоянно выносят мозги, а тебе постоянно что-то хотят, а рядом оказывается человек, которому все нормально. Ну вот он радостный, веселый, позитивный, ему ничего тебе не надо, все хорошо. Ты теряешься. Тупо не знаешь, что делать с ним. Вот мне надо. Да, то есть скандалить я умею. Проблемы задать я умею. Разрулить я умею. А что делать вот в позитиве? Я не знаю. Ну потому что, блин, я так никогда не делал. Знаешь, там нет просто стратегии. А это нормально, что эта ситуация человек Иногда, потому что это самый простой способ. Вернуться к предыдущим стратегиям. Вот так это бывает и происходит, что они пытаются загнать вас и найти там негатив. Он может себя воспринять негативно, даже если ты душишь. Конечно, я не про это сейчас. Я про то, что у человека есть наборы устойчивых паттернов. И в НЛП это про то, как эти паттерны выбирать и управлять ими самостоятельно. Вот и все. Понятно? Чтобы вы осознавали свои стратегии, управляли ими, управляли стратегиями других людей. Почему? Ну, потому что они все равно своими не управляют. Какая вам разница? Ну, то есть реально, то есть это не из серии «мы будем манипулировать», там есть воля человека, и мы ее изменим, и мы будем... А это реально вот человеку все равно, а нам приятно. Ну, то есть он все равно этим не управляет, а мы можем. Ну, то есть валяется и валяется. Ну, то есть серьезно. Вот из этой серии, потому что человек все равно этим не управляет, так какая ему разница? Понятна логика? Это не серия, это ему даже не жалко, или не, ну то есть, серия, что тебе жалко, что ли? Да ему даже не жалко, он вообще этим не управляет. То есть, какая разница? Да мы поуправляем. Ну, если оно лежит бесхозно, ну, что оно лежит бесхозно? Надо помочь. Так вот, почему, например, мы не имеем доступа к вот это все? Тут есть очень много блоков. Есть блок намерения, есть блок действия, есть эмоция. Это все параллельные блоки. Вот эта линия, на самом деле, это не линия, это целый набор, это целый нотный стан. То есть это вот схема простая, да? А как именно происходит вот эта стратегия, это довольно сложная структура. Там есть намерение, действие, эмоции, и все это должно сойтись. Состояние. Например, каким-то областям нельзя получить доступ из другого состояния, чем когда вы были, когда это происходило в первый раз. То есть есть вещи, которые вы можете вспомнить только когда вы счастливы. Понятно, о чем я? То есть вы никогда об этом не думаете, потом раз, стали счастливы и случайно получили доступ вот сюда. А вот еще помню, было это. Потом состояние счастья прошло и заменилось, скажем, на интерес, и доступ сюда пропал. Все, нет больше входа. Понимаете, о чем я? Это как пароль. Это как в Толкина было в «Хоббите». Когда они должны были карту посветить лунным светом 31 числа, когда застрекочет дрозд. И вот тогда открывается шняшка, куда надо воткнуть ключик. Вот примерно так это работает. То есть, почему детские воспоминания не вспоминаются? Потому что набор состояний сейчас такой, что просто стратегия не срабатывает. Он настолько принципиально отличный от нашего устойчивого фрейма восприятия, что если мы туда сейчас попадем, мы очень сильно испугаемся, например. Что все вокруг гигантское, абсолютно ничего не понятно, мы абсолютно беспомощны, у нас это прет. И как-то это все движется. Ну, то есть вот это такой странный фрейм совершенно, что попасть в него очень сложно. Потому что обычно карта человека очень негибкая, она очень стабильная. Наша психика очень стабильная. Она, более того, она стабильная с запасом. Потому что самое страшное ощущение, которое может быть у людей, это неизвестность. Неизвестность и непонимание, что происходит. Я помню, у меня был сон какой-то, в котором я туда попал, и я понимал, с одной стороны, что это, что я попал в сон. А с другой стороны, что я не понимаю, что я не могу проснуться. И мне совершенно не нравилось. И хотя там не происходило ничего страшного, мне совершенно не нравилось там жить в этом мире. Потому что я им не управлял. И я не знал, что делать. То есть я знал, что я не умею жить в мире снов. И это проблема. Это страшно. Это очень страшно. То есть потеря фрейма, потеря ориентации, да, когда не знаешь, где живешь, не знаешь, где ты, кто ты, это самое страшное, что может случиться, это разрушение личности, по сути. Поэтому психика очень сильно от этого защищена. Но это же, например, мешает получить доступ к каким-то состояниям. Это почему, если сильно грустно или сильная депрессия, тяжело вспомнить счастливые моменты. Народ в депрессии говорит, что вот ничего счастливого никогда не было, все было всегда плохо. Они абсолютно искренне так говорят. С обобщением причем. Почему? У них просто нет доступа к этому. Из этого состояния у них нет доступа. И они абсолютно искренне говорят, что это не так. Теперь, если они получают доступ к этому, это разрушает их текущее состояние, а субъективно это страшно. Поэтому часто оставаться в неуспешном состоянии выгоднее субъективно, менее страшно, чем сделать что-то даже более позитивное. Да? То есть тут коробочка. Конечно. То есть стабильные стандартные фреймы очень комфортны. Даже если они не успешны. То есть проще быть. А? Перейти можно. Перейти можно как угодно. Просто быстро не очень комфортно. То есть, если ты берешь работягу Васю, который бухает с железной дороги, то ты можешь его переодеть, посадить на лимузин и отправить на прием к президенту, но ему будет сильно не по кайфу все это. Даже если это во много раз лучше, чем то, что у него есть сейчас. Ты понимаешь, резкий скачок требует толерантности к внутреннему дискомфорту. Ты должен быть терпим к тому, что тебе будет дискомфортно. Вот в чем дело. Поэтому то, какая карта у вас сейчас, там есть два момента. Первое, да, ее можно изменить, и второе, нет, это не так просто. Оно у вас очень стабильное. Если хотите совершить резкий рывок к чему-то, то надо быть готовым к тому, что будет непросто. Что именно? Это что? Меня состояние умею? До некоторой степени успешно. Если ты спросишь меня, да какой конкретно, я смогу сказать, что именно я умею, что я не умею. То есть там не было вопроса, да? А научить? Чему этому? Менять состояние, да, я обязательно научу. Чему бы тебе самому хотелось научиться? Чему? В плане менять состояние. Да ты не говоришь мне, о чем конкретно ты говоришь, назови измеримые показатели. Ты сказал, что ты некоторые вещи умеешь, да. Некоторые вещи не умеешь. Какие? В отношении меня. Какие именно? Я не спросил, какие, я спросил, какие именно. Смотрите теперь внимательно. Что происходит? Общение в мозге людей, общение людей между собой. Вот есть два человека. У обоих из них мозг устроен вот так же. Есть бессознательное, есть сознание, есть закрытые зоны. Вот как оно устроено. Том и Джерри, да, две косточки. Как происходит общение? Общение в человеческом мозге и вообще хранение информации происходит не объектно, а ссылками. Это не библиотеки, это ссылки. То есть мы не храним в памяти объекты, мы храним в памяти ссылки на объекты. Например, елка, там, рождественская елка будет вспоминаться как некая абстрактная елка с параметрами размеров, с параметрами звезды сверху, и она будет реконструироваться каждый раз. Она не хранится как объект. То есть есть то, что хранится как фотки, и это служит эталоном. Все остальное на эти фотки накручивается. Например, обычно мы с людьми так поступаем. Мы берем человека, делаем ему фотку, а потом навешиваем атрибуты в пачку. И за счет того, какие атрибуты мы навесили, то мы во внутреннем взоре вспоминаем картинку человека, сразу видим все атрибуты к этому человеку и сразу вспоминаем, как мы к нему относимся. Понятно? То есть мы, когда идем по улице, там, когда, не знаю, встречаем старого знакомого, мы за секунду до того, как его не видели, мы же не помнили, как мы к нему относимся. Правильно? Как только увидели, сразу вспомнили. Вопрос, откуда мы это знаем? Очень просто. Делается картинка, на картинку навешана пачка атрибутов. То есть, если атрибуты поменять вручную, то отношение тоже изменится. Да? Каким образом? Каким образом изменится или поменять? Каким образом поменять атрибуты вручную? Вот, это хороший вопрос. Работая с субмодальностями. А вот это называется пустые ссылки. Потому что, смотрите, что может делать мозг. Мозг может, если он сейчас, допустим, здесь, он может ссылаться на информацию внутри себя, так, на какой-то конкретный факт. Он может ссылаться на логическую операцию, например, операцию обобщения. Он может ссылаться на закрытую зону, а может ссылаться вообще черт знает куда. На области, которых там нет. Что происходит, когда мы ссылаемся на области, которых там нет? Ну, обычно. Ну, во-первых, он подвисает, а во-вторых, подменяет то, чего там нет, самым ближайшим из того, чего туда есть. То есть вот эти. Поэтому вопрос, а умеешь ли ты делать это, относительно, это про состояние. Я ловлю ключевое слово и делаю что-нибудь про состояние, что угодно, вот, ближайшее. Будет ли это ответом на твой вопрос? Нет, почему? Потому что ты не знаешь, что ты спрашиваешь. А если ты не знаешь, что ты спрашиваешь, ты не можешь получить ответа. Понимаешь парадокс? Поэтому только фактологический вопрос имеет смысл. Все остальные вопросы смысла не имеют. Это так, для создания субъективного ощущения понимания или комфорта. Абсолютно. Поэтому, когда люди говорят о том, что «я хочу быть счастливым», правильный ответ, в чем проблема? То есть, ну у меня же в жизни... Это, подожди, то, что в жизни с ощущением не связано никак. Ощущение – это набор физиологических параметров. То, что в жизни, то, что в жизни. Я не понимаю, в чем проблема? Я не могу быть счастливым. И в чем проблема? Ну, понимаешь, да? Вот. На самом деле они просто не хотят заметить, что набор физиологических параметров счастья вообще никак не связан с внешним окружением. Поэтому это можно менять. Вот. Как может происходить коммуникация? Вы можете общаться сознание к сознанию. Так? Это когда вы оба знаете, что делаете, друг у друга запрашиваете сознательную информацию. Мы договариваемся сейчас с тобой, что будем думать про елки. Я тебя спрошу, вот мы оба договорились, что внимание у нас на елках, так? Я тебя спрошу, какого цвета елки? Ты мне скажешь, что скорее зеленого, я скажу, что скорее синеватого. И мы обсуждаем куски карты, где оба знаем, вот осознанно это делаем. Так? Я могу сказать тебе, что мы будем говорить про елки. И одновременно показывать там черный фломастер, красный фломастер. Так? И таким образом я буду, да, я буду обращаться от своего сознания к твоему бессознательному. Или я могу говорить про праздник, то есть внимание у тебя будет на празднике, а на заднем фоне будет картинка елки. Какой праздник будет вспоминаться? Та-да! Понятно, что не надо будет осознанно говорить, на какой праздник это произойдет, если сзади картинка елки. Вопрос, заметит ли человек эту елку? Скорее всего, нет, потому что у него внимание будет сосредоточено сюда. То есть мы можем напрямую из нашего сознания говорить с бессознательным человеком. Это вообще так круто. Это на самом деле удивительный опыт вы его получите, когда вы сможете говорить с другим человеком, понимая, что его бессознательно успевает, у него тело выдает физиологические реакции, которых он не замечает. Или она не замечает. Это реально очень круто. Но это во время флирта очень хорошо видно. Когда вы можете говорить там, не знаю, про строительство в Сингапуре, а на самом деле идет совершенно другая коммуникация. Давай так, я не возражаю. Побудь в этом. Так вот, есть целый набор приемов, как менять вот это вот точки внимания, физиологическое состояние у другого человека в его бессознательном так, чтобы внимание было сосредоточено на чем-то еще, на чем-то третьем. Так что вы знаете, что вы делаете, а человек не знает, что вы делаете, но вы все равно это делаете. Вот в продажах со сцены этого очень много. Когда вы говорите одно, а на самом деле это значит совсем другое. Вот. И есть еще веселая коммуникация, это бессознательное к бессознательному. Это вообще забавно. То есть, когда вы не знаете, что происходит, и человек не знает, что происходит. А что-то происходит. И блин. Да, это самая частая коммуникация. Вообще никто ничего не знает, что происходит. Понятно? Нет. Нет? Военно. Ну да, например, как работает бессознательное и бессознательное, непонятно. Нет, как? Это возможно. Стадное чувство. Еще раз? Стадное чувство. Стадное чувство что? Ну то есть опять, вот пришел инопланетянин, сказал стадное чувство. Что это значит? Бессознательное. Бессознательное к бессознательному? Нет. Это, например, когда вы вместе, рядом с кем-то, кто-то вошел, кто напомнил вам человека из вашего прошлого, который вам не нравится, у вас испортилось настроение, но вы этого не заметили, и одновременно в рапорте испортилось состояние другого человека, вы этого не заметили, а коммуникация сильно испортилась, вообще непонятно почему. А первый пример, когда сознательно или бессознательно? Сознательно к бессознательному, это если я говорю о том, что там... Условно говоря, есть люди, с которыми было бы здорово съездить в Париж. Направление внимания. Кто лично получит это сообщение? Тот, в кого я пальцем тыкаю, смотри внимательно. Ты понимаешь? Ты думаешь, я говорю это тебе. Он тоже думает, что я говорю это тебе. Да? Но поэтому формулировки из серии «ты можешь быть успешным», я могу раздавать прямые сообщения, когда человек будет думать, что я обращаюсь к кому-то еще. Это же прекрасно. Или метафоры, когда мне кто-то задает из вопросов из аудитории, я точно знаю, кому я что хочу сказать, и я отвечаю на вопрос, на самом деле, ответом другому человеку. Понимаешь? Поэтому тот человек думает, что я разговариваю с кем-то еще, у него идет, вау, это же как будто для меня. Да-да, совпадение. Вот. Или даже этого вообще не идет, я поворачиваюсь и киваю. Случайно. А человек не понимает, почему я повернулся и ему кивнул. А кивнул я ему, потому что у него было вот это ощущение. Понимаешь? То есть это обращение вне зоны внимания человека. Ну, представь себе, что я в твоем присутствии кому-то что-то рассказываю, а ты что-то понимаешь для себя. Бывал такое? Ты думаешь, я это этому человеку говорил иногда? То есть, как, давай так, предположи, было ли хоть раз такое, что я говорил кому-то что-то, а ты для себя что-то узнал. А окей, вот так делать надо. Или вот так делать не надо. А? Ты понимал это для себя. Хотя формально я обращаюсь к кому-то еще. А ты внезапно для себя осознавал, а вот я научился чему-то новому. Вот это обращение напрямую к бессознательному. А в это время, говорю, можно про строительство разговаривать, то есть неважно. Или ты берешь человека за руку, ты как берешь человека под руку, это важно. Ты можешь его просто взять под руку, а можешь положить так, чтобы пальцы касались запястья. Это будут совершенно два разных сообщения. Ну, по ощущениям, проверь просто. И так далее. То есть сообщения будут другие совершенно. Ты можешь давать разные сообщения. Вот. И вот это самый ключевой вопрос после курса NLP практик. Окей, мы поняли, что мы можем делать с людьми, в принципе, все, что хотим. Блин, что мы от них хотим-то? Так, надо разобраться, что нам надо. Вот это самый главный вопрос вечный. Ну, например, когда ты рассказываешь что-нибудь про содержание какого-нибудь курса, да, и рассказываешь метафору о том, что кто-то чего-то добился. Или говоришь о том, что есть правильное решение. Да? Ну, и человек соглашается автоматически. Он не замечает этого. Понимаешь? Хорошо. И ты повторяешь движение автоматически. Это автоматически запускает стратегию. Да. Хорошо. Есть еще один классический пример вот этого все. В американской культуре особенно, в нашей тоже. Если вы хотите, если вот на переговорах, как выигрывать переговоры, как многое получать, не это самое. Когда человек вам что-то предлагает, особенно когда вам что-то продают, да, надо просто поднять брови. И ждать, молча. Причем ничего не имея в виду. Это самое идиотское состояние. Вы-то знаете, что вы ничего не имеете в виду. Человек вам сказал, что угодно, вы и ждете. Так как вы это знаете, он этого не знает. Где-то через 10 секунд он не выдерживает и меняет условия. Выдерживайте. Еще раз меняет условия. Когда это третий раз, он начинает нервничать, говорит, не, ну что же вы хотите, это на самом деле, черт возьми. А, вы ничего не хотите, вы, в принципе, просто брови подняли. На самом деле. То есть, по сути, вы просто тупо подняли брови. Но вот в коммуникации, в диалоге, если вам лень что-то говорить, да, или вот, ну, время еще есть, то проще всего поднять брови. Это автоматический сигнал человека продолжать. Какой сигнал? Вот как сейчас. Какой сигнал что? Поднятые брови. Продолжать. Я только что три раза это показал. Да? Это продолжайте. Что я жду сигнала, вот я жду информации с вашей стороны. Причем, если это еще идет с калибровкой какой-то, не позитивной, обычно значит измените те условия и сделайте новое предложение. При этом человек этого не замечает, достаточно небольшого движения бровей. Да? То есть человек что-то говорит, и так-то до одного взгляда, и он меняет то, что говорит. Автоматом, он сам этого не замечает же. А если вы этим управляете, это довольно круто. Очень хорошее невербальное управление руками. Если вы поставили некоторое количество якорей, да, ну то, что ты сейчас делал, кстати. Потому что когда я положил маркер, я повернулся, а ты на него вот так посмотрела. И я тоже повернулся. Потому что ты мое внимание обратила туда. Раньше, чем я сам. И если бы ты это знал, а я этого не знал всего, то ты могла бы управлять моим вниманием. Понимаешь? Или если кто-то, то, что я делаю, когда, это вот пьюсельковские техники, когда я говорю по поводу ответов на вопросы, почему у меня никогда не бывает, почти никогда, когда люди перебивают друг другу там, или спорят, или в разном порядке задают вопросы. Потому что если кто-то тянет руку, я всегда поворачиваюсь и говорю «да». Ну, то есть я подтверждаю невербально, что я принял сигнал. Человек успокаивается, опускает руку, потом я к нему возвращаюсь. Иначе бы он сидел и вот прямо вот так. Дальше, если есть два человека, которые это делают, я поворачиваюсь к одному, киваю и показываю второму, говори. Он начинает говорить. Если он говорит то, что мне нравится, я говорю, продолжай говорить, отвечаю на вопрос, говорю спасибо, поворачиваюсь теперь так. Если мне не нравится, я говорю, хороший вопрос. Понятно, что хороший вопрос. Не делай так больше никогда. Ну, то есть, вот месседж. Да? Хороший вопрос. Ответ на самом деле вот такой. Следующий вопрос, пожалуйста. Невербальный сигнал. Пум. Такой идиотизм, больше не спрашивай. Или наоборот. Кто-то что-то делает, хочет ответить. Я могу сделать вот так. Понимаешь? Тогда это будет приглашение этому человеку говорить. Этому человеку подожди, потом разворот и обратно. Это не требует регулировки. То, что как бы да, нет, да, мне что-то показывают, я показываю да и двигаюсь дальше. Это невербальное управление вниманием. Это почти незаметно в аудитории. Вот это управление вниманием в группе. Это на веб-блог. Там отдельная тема на веб-блоге есть на эту тему. Про управление вниманием в больших группах людей и создание центров внимания. Как запускать движение во внимание. Это на веб-блоге. Окей. Да. Окей. Вопросы на эту тему есть? Да. Бессознательно. Вот вам был пример только что. Ты задаешь мне вопрос. Я делаю, ну то есть вот, я всего лишь поднял брови, сказал бзз и двинул рукой. А ты повторил вопрос. Почему-то. Что тебя побудило повторить вопрос? Я подумал, что ты не понял. Вот так это работает. А мне надо что-то придумывать. Системы сигналов уже давным-давно разработаны. Просто надо уметь их использовать. Осознанно. И все. Поэтому вот это вот работает вообще отлично. Это такая развлекаловка. Вот. Еще раз? Будем изучать хоть какие-нибудь сигналы еще. Да. Конечно. Куда же вы денетесь? Куда же вы денетесь? Так. Так. Не хочешь показывать, что именно? Начинай показывать боль. Сожаление. Да, начинай показывать грусть и боль. Не, не, больно слышно, это показ, это наоборот, это отстройка. А когда он так делает. Да, да, да, боль, показывай боль. И тут кто кого переиграет. То есть кто первым перестал, тот и проиграл. То есть в паузе надо держаться дольше. Тут человек со самым устойчивым фреймом контролирует коммуникацию. Вот это правило будет дальше. Что человек тот, кто умеет держать свою цель дольше, несмотря на любые внешние воздействия. Вы как дерево, которое трясут, а вам надо держаться. Вот. И он трясет вас, чтобы, блин, давай бабло, а нету. И вот кто раньше сменит фрейм, тот и проиграл. Вот и все. То есть в паузе, кто раньше прервал паузу, тот проиграл коммуникацию. Ну не проиграл, в смысле проиграл, это не оценочное суждение, а не добился своей цели. Вот не сохранил свое намерение, вот то, что японцы, да, вот, не сохранил свое намерение чистым. Позволил внешним факторам повлиять на свое намерение. То есть мое намерение не дать бабла. И человек меняет его постоянно. А я прям вот. И причем, смотрите еще раз, если у вас есть ваша, почему, например, боль в данном случае? Не потому, что вам нужно всегда боль использовать, а например, у вас есть четкое намерение, да? Это как вот пламя свечи, так? На него подули, на него подул ветер, вот они хотят в эту сторону сдвинуть ваше намерение, чтобы оно шло вот сюда, да? Тогда вам что нужно сделать? Вам нужно подуть на него в другую сторону, чтобы оно опять шло сюда. Причем подуть не чтобы оно здесь оказалось, да, например. А чтобы оно ровненько так, вам нужно точно компенсировать то усилие, то извне воздействие, которое шло. Вот в этом суть переговоров, когда вы знаете намерение, и что бы ни произошло, от любых отклонений находите способ комфортно вырулить туда, куда нужно. Понятно? Вот в этом суть переговоров, красивых. Еще раз? Пример. И пример коммуникации. Пример коммуникации. И говорят, что? Эти затруднения. Затруднения часть. Не, это все понятно, что все говорят конкретно, дословно. Нет, что говорят дословно? Что за так? В течение 3-4 дней не оплатят. Угу. Это нарушение уже будет многократно. Угу. А, так, а ты что хочешь? Твое намерение какое? Работать с предоплатой. Не, стоп, смотрите еще раз. Я просто, вот если это B2B коммуникация, там все просто. Да, и тогда ты говоришь, конечно, вы оплатите через 3-4 дня, до этого момента мы не отгрузим. Они говорят, ну нам же надо отгрузить, а мы оплатим через 4 дня. Говоришь, да, именно поэтому. Это очень классно. Там, связки любые ставьте, вот вообще любые, от потолка, с головы. Именно поэтому, вот вы нам заплатите, мы отгрузим. В B2B сказка про белого бычка — это аксиома. Вот там должно быть про белого бычка. B2B это бизнес to бизнес, это в переговоры, корпоративные переговоры. И они говорят, а можно ли вот так же, но по-другому? Ты говоришь, можно так же. Да, можно, но так же. Они говорят, а можно вот так же? Ты говоришь, можно, но дороже. К тому же, к твоему результату. Тебе надо, понимаешь, в B2B тебе не надо сохранить отношения. В B2B тебе надо получить либо да, либо нет. Нет тебя тоже устраивает. Вот в B2B особенность в чем? Да? Тебе надо четко получить, что либо да, я хочу работать на этих условиях, либо нет, я не хочу работать на этих условиях. И если человек не хочет работать на этих условиях, то он тебе заранее не пригоден, понимаешь? У тебя есть эта формулировка. Вот, поэтому если это B2C, живые люди, коммуникации, надо сохранить отношения с друзьями, да? То тогда надо задвигать телегу на 15 минут про то, как тебе дороги ваши отношения. Вообще не говоря про деньги. Вот Вася, вот ты мне такой друг, там то все, и вот это, и у нас с тобой столько прошлого, точка. Я не понял, а про бабло? И говорит, Вася, ты мне такой друг, и заодно поехали. Как B2B, на самом деле, личные отношения важнее, на самом деле, даже чем деловые. Да, но личные отношения подразумевают, что вы друг другу идете на компромисс. И если человек пытается этим играть, то вы в эти игры не играете. У меня недавно была такая коммуникация. Я пришел на переговоры, там была такая история, что у меня, во-первых, есть партнерские отношения с этими людьми, плюс есть консалтинговый проект, который мне надо продвинуть. Так? И я им говорю, консалтинговый проект будет этот и будет стоить столько-то. Они говорят, ну у нас же партнерские отношения, но мы же должны показать друг другу доверие. Я говорю, подождите, вот здесь у нас партнерские отношения, показываем друг другу доверие, вот эта отдельная работа, она стоит столько-то. А кто ее будет делать? Ну, там вот один мой родственник. А, ну давай тоже по-родственному скидочку 50%. Я говорю, да, у нас с ним будет скидочка. А для вас вот эта цена. Говорит, не, ну как же, ну мы же начинаем вот это партнерство с этих цен. А вот здесь я начинаю уже, вот с третьего раза меня начинает бесить вот внутри, честно. Я спрашиваю, слушайте, вы хотите обесценить нашу работу своим предложением низкой цены, да? Да или нет? Нет, ну что вы? Отлично, тогда она стоит столько-то. А про партнерство поговорим здесь. То есть я поддерживаю. И причем, поговорим здесь, все. Закрыли тему. И понимаете, вопрос в том, кто сохранит свой фрейм. У меня фрейм, да, я вас уважаю, но любое отклонение от правил будет стоить денег. Да, вы можете сделать это за 2 дня, но дороже. А за 1 день можно? Можно еще в 2 раза дороже. Не, ну у вас стандартно 7 дней, а мне нужно за 2. Можно, но дороже. Это B2B. Вот оно всегда так должно работать. Причем четкое сохранение намерения с позитивной калибровкой, с позитивным... Мы говорим, сколько стоит улучшение. Можно ли это? Можно. Сколько стоит? Вот. Еще раз? Что не бывает исключений? Бывают. Ответ. Бывают. Что, бывают ли исключения? Бывают. Точка. Оставьте их что-нибудь сказать. Что мне сделать для того, чтобы попасть в исключение? В данном случае мы должны с вами проработать примерно год по предоплате. Поработаете год по предоплате, будут исключения. Если вы в течение 3 месяцев будете выполнять все свои обязательства безукоризненно, будет исключение. А если, допустим, я думаю, что сроки... Они просят сделать сроки, так вообще? Да. Я говорю, что это идет увеличение стоимости. Да. Ну, каким вам можно сделать... Хорошо. То есть они должны за это заплатить? Да. А мне нужно? Нет. Вот это вот в эту игру я не собираюсь играть. Да, пожалуйста. Что? У нас есть свободная конкуренция. И, пожалуйста, есть другие фирмы, которые тоже оказывают эти услуги. Пожалуйста. Если тебе важен результат переговоров, ты их уже провалил. Понимаешь? Профессиональных переговорщиков, понимаешь, почему нанимают? Потому что если эмоционально вовлечен, то ты их провалишь. Потому что ты будешь трястись, у тебя позиция более слабая. Если человеку все равно, у кого купить, а тебе важно, чтобы купили у тебя, то ты будешь прогибаться под условия. Если ты идешь на что ты готов выстроить взаимовыгодные отношения, и условия эти взаимовыгодные, и ты знаешь, что твои условия лучшие по рынку, давай так, смотри еще раз, ты пресуппозируешь, если я работаю в фирме с плохими условиями, то как мне впарить свой продукт с плохими условиями? Ответ – не работать в фирме с плохими условиями. Я знаю, что мой продукт лучший на рынке, и я знаю, что я делаю лучшее предложение. Если оно вас не устраивает, та-дам, идите ищите, но там же дороже, да. Понятно? То есть вариант, что там лучше и дешевле, значит, что ты не там работаешь. Меняй работу, иди туда. Ну, серьезно. Это не вопрос, как впарить плохой продукт за дорого. Окей. Подумайте об этом. Поиграйте немножко с вербальной-невербальной коммуникацией до окончания обеда. В 4 часа жду вас здесь обратно. До встречи.